Глава 20. Несмотря на потери, людей в составе экспедиции оставалось достаточно, чтобы пришлось срочно решать проблему с организацией спальных мест. Правда, все к вечеру вымотались настолько, что никого не смущало отсутствие постели. Вагон для охраны оказался наиболее заполненным, и люди просто ложились на пол, подложив под голову любую скомканную тряпку. Люди Ломакина решили ночевать в своей лаборатории. Самого профессора, губернатора, Наташку и Марину Кудыкин определил в спальный отсек по соседству с Романом Андреевичем, а Косте и ефрейтору Хиженкову предложил размещаться в общем помещении штабного вагона, где собрался ночевать и сам. «В нашем вагоне дежурить будете вы», — сказал он, раскладывая на диване подушку, завернутую в одеяло, «и телохранители Романа Андреевича. Средства связи, инструкции, все выдам сейчас, когда соберутся дежурные из остальных вагонов». Заметив, как Марина вышла из спального отсека и отправилась в тамбур, Костя прошел следом и попросил у напарницы сигарету. «Держи», — сказала Марина, открывая новую пачку. «Отравы не жалко». В темноте неосвещенного тамбура вспыхнула зажигалка, подсветив осунувшееся, но без тени уныния, лицо Марины. Как выглядит его собственное лицо, Костя старался даже не думать. «За красавицу свою не волнуйся, дрыхнет уже без задних ног», — сказала Марина, сделав пару глубоких затяжек. «Зачем этот дурак потащил молодую девку в зону? Огромная для меня загадка». «Как думаешь?» — осторожно спросил Костя. «Завтра сумеем вернуться?» «Костя, ты же мальчик», — шутливо сказала Марина. «А девочка здесь я. Это ты меня успокаивать должен». «Я не то чтобы сильно боюсь, просто хотел спросить», — сказал Костя и вдруг понял, что на самом деле ему есть чего бояться. И что прямо за стенкой вагона царит ночь, в которой может бродить что угодно. От мутантов и завистливых людей с гранатометами до каких-нибудь движущихся аномалий. «Боишься, боишься», — сказала Марина. «А если не боишься, значит, совсем мозги себе из-за Наташки вывихнул». «Не знаю насчет завтра. Мне теперь кажется, что если мы вообще из этой истории выпутаемся, это будет для нас удача. А ты, кстати, почему перестал снимать?» — «Снимал, когда вспомнил», — сказал Костя. «Просто не всегда об этом думать была возможность». «Но и напрасно», — сказала Марина. «Это же наша работа. Представь, какой будет успех, если мы с таким материалом отсюда сумеем выбраться». «Так нам и дали такое показать», — возразил Костя. «Но в целом ты права. Постараюсь вести съемку как можно чаще». С непривычки от сигареты начала немного кружиться голова, но пришла и некоторая расслабленность, словно бы отодвинувшая на второй план все тревоги и волнения. Дверь вагона открылась, и в темноту тамбура сунулся ефрейтор Хиженков. «Костя, ты здесь? Пойдем, товарищ полковник начинает инструктаж для дежурных». Пока Кудыкин объяснял график дежурств и порядок действий в случае тревоги, Костя снимал инструктаж на камеру. Полковник не только не возражал, но даже одобрительно кивнул, увидев, как загорелся индикатор начала записи на корпусе камеры. Вскоре все разошлись, а поскольку первым выпало дежурить Хиженкову, Костя соорудил себе нехитрую постель из двух бушлатов, которые ему дал Кудыкин. Дежурство ему выпало под утро, поэтому он рассчитывал поспать хотя бы 4 часа. Он думал, что сразу заснуть не получится. Слишком много всего случилось за прошедший день, и слишком неопределенной оставалась ситуация. Но стоило голове опуститься на самодельную подушку, как он немедленно провалился в сон. Проснулся Костя от звуков возни рядом с тамбуром. Кто-то с яростью в голосе шептал: «Пусти, сволочь! Там мой дружбан!» «Совсем сбрендил, солдат!» — отвечал ему другой голос, тоже шепотом. «Откуда твоему дружбану взяться здесь, да еще среди ночи? Тебе разве это полковник объяснял?» «Руки убери!» — шептал первый. «Руки, а то вдарю!» Костя быстро поднялся и, еще ничего не понимая, пошел на звуки яростной, хотя и очень тихой перебранки. Он вдруг понял, что проснулся именно из-за этой вот напряженности в голосах обоих спорщиков, поскольку сам их шепот был еле слышен. Рядом со спальным отсеком горела крохотная лампочка дежурного освещения, и в ее свете Костя с удивлением опознал в первом спорщике ефрейтора Хиженкова, а во втором — Романа Андреевича собственной персоной. Судя по всему, Хиженков собирался выйти в тамбур, а чиновник загораживал ему выход. «Ты что, не слышишь разве?» — чуть не плача шептал Хиженков. «Это же Ерохин. Он догнал нас и просит, чтобы его пустили. А ты что, предлагаешь ему до утра у вагона сидеть?» «Это не может быть, Ерохин», — шептал в ответ Роман Андреевич. «А если сомневаешься, буди Кудыкина». Товарищу полковнику отдых нужен, да и незачем будить ради плевого дела. Уйди, а то применю силу. Весь этот дурацкий разговор показался вдруг Косте на редкость зловещим. Сама мысль о том, что где-то рядом с поездом, посреди ночной зоны, может сидеть отставший еще утром Ерохин, не вызывала никаких иных чувств, кроме страха. «Что здесь происходит?» — спросил он, приближаясь к Хиженкову сзади. «Ерохин снаружи», — горячо сказал Хиженков. «Неужели вы не слышите, как он зовет? Ну вот же, Хиженков говорит, открой дверь, я очень устал и замерз. Открой скорее, брат». Костя честно прислушался и даже вроде бы действительно начал улавливать на пределе слышимости какое-то невнятное бормотание, но не смог разобрать ни слова. «Что ты за дурак такой, солдат?» — зашипел на Хиженкова Роман Андреевич, и Костя понял, что чиновник с трудом сдерживается, чтобы не заорать от страха. Видимо, поэтому он и говорил только шепотом. «Как сквозь броню ты мог услышать тихие слова? Откуда твой Ерохин знает, что ты здесь, если ты должен быть в вагоне охраны?» «Тихо!» — сказал Хиженков. «Слышите?» Теперь Костя слышал отчетливый цокающий звук где-то наверху, словно по крыше вагона действительно ходил солдат в сапогах с подковками. Только шагал этот солдат как-то странно, делал несколько быстрых шагов и замирал, словно прислушиваясь к происходящему внутри вагона. Леденящий страх хлестнул по спине колючими иглами. Костя понял, что начинает терять контроль над собой. Что же касается Романа Андреевича, то он и вовсе выпучил глаза и, беззвучно вскрикнув, вдруг метнулся в спальный отсек, чуть не сбив с ног выходящего Миху. Хиженков тут же двинулся в тамбур, а Костя вдруг предельно отчетливо понял — ефрейтор абсолютно не страшно, и через несколько секунд он просто откроет наружную дверь. «Миха, держи его!» — обретая голос, вскрикнул Костя, хватая Хиженкова за плечи. Миха повел себя, как и положено телохранителю. Не задавая лишних вопросов, он подсек Хиженкову ногу и за секунду скрутил его в какой-то замысловатый узел, из которого торчали только вывернутые в суставах руки, а Костя метнулся в общую часть вагона. Разбуженный шумом борьбы, Кудыкин не спал. Он сидел на диване с уже включенным светильником и смотрел на Костю совершенно нормальным взглядом, в котором не было и следа сонливости. В руке его тускло блестел пистолет. Пока Костя сбивчиво объяснял Кудыкину, что случилось, вокруг него собрались губернатор, Ломакин и Марина. «Великие силы!» — со страхом в голосе сказал Ломакин. «Ночной шептальщик, прямо у нас на крыше. Полковник, будите всех! Срочно!» Костя ничего не понял, но, видя, как исказилось лицо Кудыкина, сообразил, что дело плохо. «Тревога!» — рявкнул полковник в рацию, и почти в тот же момент где-то за бронированной стенкой отчетливо хлопнул выстрел. «Это на складе», — слабо простонал Хиженков. «Отпустите, я в норме». «Отпусти его», — быстро сказал Кудыкин Михе. «Вадика зови, автоматы берите в пирамиде, быстро». Также глухо застрекотал автомат, а следом кто-то закричал так протяжно и страшно, что у Кости аж ноги подкосились от страха. Но, глядя на обоих телохранителей, деловито щелкающих затворными рамами автоматов и пристегивающих магазины, опомнился и тоже устремился к пирамиде. Правда, последний автомат прямо у него перед носом забрал Хиженков. «Держи», — сказал Миха, оценив взглядом безоружного оператора и протягивая ему пистолет. «К стрельбе все готово. Просто нажмешь на курок, и будет выстрел». Костя лихорадочно кивнул. «Сиди здесь и прикрывай нас со спины», — строго сказал ему Кудыкин. «Так, все готовы? Миха первый, пошли». В соседнем вагоне разом ударили сразу два автомата, и снова кто-то закричал. Кудыкин открыл дверь и, пропустив вперед Миху, быстро шагнул следом. Над левым плечом Михи он держал включенный фонарь. Вадик шел за ним след в след, держа автомат немного под углом, но явно готовясь стрелять из-за полковника, как из-за стены. Хиженков положил левую руку Вадику на плечо, а вправо нес автомат стволом кверху и не отставал ни на шаг. Короткая колонна почти мгновенно втянулась в тамбур, и Костя остался стоять у открытой двери, за которой была лишь темнота. Он оглянулся. Губернатор стоял, по-ковбойски расставив ноги, в рубашке с засученными рукавами и без галстука. В каждой руке у него было по пистолету. Ломакин вытащил откуда-то короткий дробовик. С оружием наперевес он сразу перестал казаться добрым дедушкой. И даже Марина встала за столом и слегка покачивала в руке небольшой туристический топорик с пластиковой рукоятью. На лице напарницы Костя с удивлением не заметил и тени страха. Марина выглядела хмурой, сосредоточенной и уверенной в себе. Костя посмотрел на тяжелый пистолет в своей руке и вошел в тамбур. В складском вагоне снова поднялась стрельба и раздались яростные вопли. Решившись, Костя бросился вперед, открыл дверь и вломился на склад, держа пистолет в вытянутой руке. По вагону метались черные тени, звенел металл, пахло порохом и горелой бумагой. «Не стрелять!» — орал полковник Кудыкин. «Своих рикошетом положите!» «Вон он, стреляй!» — тут же закричал кто-то с другой стороны. Костя в растерянности остановился, одновременно оглушенный, ослепленный мелькающими вспышками света и шокированный смрадным воздухом. Пистолет он продолжал держать перед собой, но никак не мог сообразить, надо ли стрелять, и если надо, то куда. «Бей, бей его!» — заорал в темноте голос Михи и грянул выстрел, подсветив на мгновение раскоряченные на бегу фигуры и страшную тварь, несущуюся прямо на Костю. Ее было видно долю секунды, но и этого было достаточно, чтобы навсегда запомнить бугристую кожу, похожую на кору больного дерева, длинные кривые когти и вытянутую к низу, словно обвисшую под собственной тяжестью, морду, странным образом напоминающую человеческое лицо и свиное рыло. Но ужаснее всего были глаза твари, словно бы заглянувшие прямо в душу. Косте вдруг показалось, что этим взглядом тварь что-то схватила внутри него, что-то очень важное и нужное. Схватила, обернула в липкий кокон и потащила наружу. Костя завизжал от ужаса и конвульсивно нажал на спусковой крючок. Тяжелый пистолет грохнул, точно в железный лист саданули молотом. Отдача подбросила руку вверх, но промахнуться с такого расстояния даже такому никудышному стрелку, как Костя, не удалось. Подбежавший через пару секунд Кудыкин подсветил сперва перепуганного, но абсолютно целого оператора и лежащий на полу тушку какого-то уродца, половина головы которого превратилась в маслянистую кашу. «Еще один!» — заорали на другом конце вагона. «Он Серегу наверх потащил!» Кудыкин хлопнул Костю по плечу и метнулся по коридору обратно. Еще не отойдя от шока, Костя все-таки бросился следом. В темноте, лишь время от времени подсвечиваемой высверками фонариков, Костя торопливо пробирался по каким-то мягким вещам, лежащим на полу, наступил во что-то липкое и, наконец, оказался в другом конце вагона. Как раз в тот момент, когда сверху по лестнице с криком покатился клубок из человеческих тел, а в открытый люк просунулась хищная вытянутая морда. Судя по размерам головы, тварь была величиной с человека, а обилие кривых зубов в открытой пасти не оставляло сомнений в намерениях хищника. Оказавшись в пучке яркого света фонаря Кудыкина, тварь зарычала, жмуря раскосые глаза. Костя судорожно поднял пистолет, но первым начал стрелять полковник. Стрелял он быстро, и Костя услышал два выстрела Кудыкина прежде, чем успел выстрелить сам. Следом загрохотал автомат, но тварь уже исчезла в проеме люка. Клубок тел, докатившись до низу, распался, и первым из него на ноги поднялся окровавленный ефрейтор Хиженков. «Они Серегу утащили!» — заорал он и снова полез по лестнице, размахивая ножом. «Стоять!» — рявкнул Кудыкин. «Козлов, гранату!» В этот момент у них за спиной лязгнула дверь, и Костя с испугом обернулся, ожидая увидеть очередного монстра. По счастью, это оказались солдаты и люди-губернатора из вагона охраны, только к этому моменту сумевшие организоваться на подмогу. Несколько секунд царила немая пауза, пока те, кто был на складе, осознавали, что опасности нет, а те, кто пришел на помощь, растерянно смотрели в направленные на них стволы. Первым опомнился Кудыкин. «Это свои, блин! Козлов! Гранату кинул и сразу наверх! Миха, Вадик, прикрывайте! Потом все остальные, разом! Да смотрите, в спину друг друга не постреляйте. Давай, Козлов!» Небольшого роста сержант сбежал на несколько ступеней, оперся о плечо замершего на ступеньке Хиженкова и ловко бросил гранату наверх в открытый люк. С оглушительным треском граната взорвалась, в броню снаружи ударил град осколков. Над проемом люка с воем мелькнула темная тень. «Вперед!» — взревел Кудыкин. Первым на обзорную площадку устремился Хиженков. Миха и Вадик отстали на какую-то секунду. «Иваныч, прожектора!» — заорал Кудыкин в рацию. Костя и сам не заметил, как оказался на лестнице и побежал вверх по ступеням, чуть ли не подталкиваемый снизу вооруженными людьми. Снаружи уже вовсю трещали автоматы и визжали на разные голоса неведомые твари. Но, пожалуй, впервые с того момента, как проснулся, Костя не испытывал страха. Выбравшись наружу, он оказался на обзорной площадке, ярко освещенной прожекторами бронепоезда. Со всех сторон спинами к люку теснились люди, поливающие огнем крыши вагонов. Правда, к грохоту выстрелов Костя уже почти привык, и поэтому смело протиснулся между двумя автоматчиками, выставив перед собой пистолет. К этому моменту почти все уже было закончено. Лишь где-то в районе грузовых платформ еще прыгали в темноту скрюченные тени каких-то животных. Зато вся крыша была усеяна ужасными на вид агонизирующими трупами. «Прекратить огонь!» — скомандовал полковник Кудыкин. «Прекратить!» Почти сразу стрельба стихла. Люди поднимали оружие, соединяли магазины, производили контрольные спуски. «Серега!» — закричал Хиженков и бросился бежать к слабо шевелящемуся телу у самого края вагона. Миха осторожно забрал у Кости пистолет. «Трупы тварей сбросить вниз!» — громко скомандовал Кудыкин. «И вернуться на свои места. Люк задраить. Всем дежурным пройти в штабной вагон. Надо сделать кое-какие выводы из случившегося». Вернувшись в штабной вагон, Костя немедленно подвергся новой атаке. Наташка буквально повисла на нем, спрятав лицо у него на плече. Костя растерянно гладил ее по спине и немного сконфуженно смотрел на Марину, Ломакина и губернатора, уже поубиравших оружие и спокойно сидящих за общим столом. Правда, никто, вопреки опасениям, не ухмылялся и не строил многозначительные гримасы. Дыхание смерти, прошедшее от всех присутствующих на расстоянии вытянутой руки, разом все упростило и конкретило, лишив любые двусмысленности их волнующей остроты. И даже когда через полчаса в вагоне собрались все дежурные, которым еще предстояло нести вахту до утра, Наташка отказалась уходить и сидела рядом с Костей, цепившись ему в руку, словно боясь, что он вдруг встанет и снова убежит воевать с монстрами в складской вагон. «Для тех, кто не понял, что случилось, объясняю», — говорил между тем полковник Кудыкин, словно напрочь забывший о своих ранах. «Ночной шептальщик — один из самых неприятных монстров местного происхождения». Тварь редкая, опасная, но в сталкерской среде довольно известная. Действует на жертву, внушая ей некие галлюцинации, которые должны заставить ее подойти к нему поближе. Он не такой мощный телепат, как зомбовод или кукловод, и сопротивляться ему можно, если критически относиться ко всему неожиданному и непонятному. Поэтому сам по себе он не очень опасен. Но с ним, как рыба прилипалы, обычно всегда бродит некоторое количество хищного зверья. Они-то сегодня и доставили больше всего неприятностей. Итак, шептальщик опасен прежде всего для тех, кто не привык к критически мыслить. А пример того, как поступать с ночным шептальщиком, нам сегодня подал Константин. Костя смущенно улыбнулся, когда десяток человек с удивлением посмотрели на него. «Не смотрите, что Константин в зоне впервые. С одного выстрела завалил вполне серьезного монстра. Полковник улыбался, и было непонятно». Хвалит или тонко издевается над перепугавшимся оператором? «Я случайно», — сказал Костя и смущенно умолк, когда все начали смеяться. «Между прочим, Костя», — сказал Ломакин, — «у сталкеров есть поверье, что, убив ночного шептальщика, сталкер забирает себе часть его души и становится не таким уязвимым перед другим ночным шептальщиком или кукловодом, например. Суеверий, конечно. Но если случится пить в сталкерском баре, могут за такую историю и напоить вдребезги за бесплатно». «Итак», — сказал Кудыкин, легко перекрывая все голоса, — «шептальщик забрался к нам на крышу и попытался вынудить людей внутри открыть двери. В нашем вагоне дежурный попал под влияние мутанта, но мы успели его остановить». «Виноват», — сказал Хиженков. «Вашей вины здесь нет, юноша», — сказал Ломакин. «Это скорее вина руководства экспедиции. Мы не провели инструктаж по зверью. В основном все про бандитов думали». В лабораторном дежурный вместо того, чтобы нести вахту, занялся изучением интереснейшей сейсмограммы, — ехидно сказал Кудыкин. Поэтому, сколько шептальщик не тужился, пробить научный интерес нашего ученого ему не удалось. Все снова засмеялись, поглядывая на молодого парня, моментально покрывшегося красными пятнами от стыда. Дежурный вагона охраны заснул на посту. Жестко отсек веселье Кудыкин. «Стыд и позор! Его счастье, что он является лицом гражданским и принадлежит к аппарату губернатора, а то за такие дела военный трибунал — самое то. Я с ним разберусь по приезде», — пообещал губернатор. «Тоже мало не покажется». Тем не менее, крепкий сон этого человека уберег самый населенный вагон от атаки мутантов. Боюсь, если бы он открыл двери, там была бы настоящая бойня. И именно так получилось на складе. Там дежурному показалось, что принесли пиццу. Я не знаю, каким надо быть кретином, чтобы открывать люк на крыше разносчику пиццы в зоне. Или человек оказался слишком чувствительным к воздействию шептальщика. Этого мы уже не узнаем. Как только люк был открыт, парни немедленно вытащили на крышу и успели наполовину сожрать. Больше никто не улыбался. Несмотря на тот факт, что это была далеко не первая потеря, смерть члена экспедиции все еще воспринималась очень тяжело. Потом сам шептальщик и несколько его прилипал спустились в складской вагон и попытались там полакомиться, но получили достойный отпор. Костя вдруг понял, что медленно засыпает, несмотря на то, что отчетливо слышит каждое слово Кудыкина. Вздрогнула, просыпаясь, задремавшая была Наташка. — Костя, ты бы отвел барышню спать? — прервался Кудыкин. — А потом и сам ложись. Я на сегодня с тебя снимаю дежурство. Далеко не каждому удается хотя бы увидеть ночного шептальщика, а не то, чтобы убить из пистолета. Так что на сегодня для тебя война закончена. Уже ворочаясь на своей лежанке, перед тем, как провалиться в темный сон, Костя вдруг с испугом очень отчетливо вспомнил страшные глаза монстра, которого он успел убить раньше, чем тот что-то потянул из его души. И с ужасом осознал, что какая-то липкая часть, неизвестно чего, принадлежащая ночному шептальщику, осталась где-то внутри Кости, и от этого неизвестно что будет весьма трудно избавиться. Глава 21. Пленники спустились с холма и остановились недалеко от границы аномальной полянки. Васильев вытащил из кармана связку ключей и подошел к двери вагончика, а Егорка, перевесив на пояс гранату, принялся озираться по сторонам, всем своим видом показывая, что готов к отражению любой угрозы. Ерохин с презрением посмотрел на бандита и сплюнул. В абсолютной небоеспособности Егорки он был уже практически уверен. Во времена своего сталкеровского бытия он считал бандитов чем-то похожим на микробов, поразивших организм зоны. Вроде как для опытного сталкера и опасности большой не представляют, и планомерному лечению поддаются. Число рейдов на бандитские лагеря сталкер-связист перестал считать после второго десятка, но и совсем извести эту заразу не получалось никогда. Наглядным доказательством тому было появление постоянной базы бандитов чуть ли не под носом у военных, да еще и со своим собственным тепловозом, а значит, и с сетью восстановленных железнодорожных путей. «Ну, ты там скоро?» — мерзкий голос Егорки вернул Ерохина к промозглой реальности. «Открывай сам, если такой умный», — огрызнулся Васильев, дергая ключ в ржавом, намертво заклинившем замке. Спустя несколько секунд его попытки все же увенчались успехом. С громким щелчком замок открылся. Бандит обернулся, окинул взглядом всех и жестом приказал отойти. Находясь под прицелом автомата, пленные сделали несколько шагов назад, но Егорка с места так и не сдвинулся. Васильев презрительно посмотрел на него, сбросил с головы капюшон и медленно, очень осторожно приоткрыл дверцу вагончика. Просунул в образовавшуюся щель руку и после пары манипуляций громко выдохнул. Когда дверца открылась полностью, на порожек выкатился черный ребристый предмет, матово блестящий гранями в тусклом свете солнца. «Растяжка», — машинально сказал Ерохин, селись понять, для чего бандиты ее поставили. «Что может быть в старом потертом вагончике? Без сомнений, что-то важное, раз гранаты не пожалели. И ведь сделано с умом, толково». «Угу», — буркнул Васильев и скрылся в вагончике. Со стороны аномальной полянки подул теплый ветерок. Ерохин довольно зажмурил глаза. На его лице появилась счастливая улыбка. На миг позабылись все проблемы. Захотелось вдруг расправить крылья и лететь, растворившись в потоке благодатного воздуха. Но только на миг. Тревожная мысль о неправильности происходящего промелькнула в голове Ерохина за секунду до разрядки аномалии. Инстинкты бывшего сталкера даже спустя столь долгое время после ухода из зоны сработали безупречно. Солдат бросился на Версоцкого, повалил его на землю и накрыл своим телом. Рядом плюхнулся наемник. Яркий столб пламени, достигающий высоту двухэтажного дома, взметнулся к небу в 3-4 метрах позади пленников, почти полностью высушив их одежду. А полиэтиленовая накидка, которую Версоцкий так и не снял, даже слегка оплавилась, облепив оранжевый костюм эколога. Взревев, будь то на прощание, аномалия погасла, оставив после себя пепел выжженной травы и расширяющееся облако черного дыма. «Че ржешь, сучонок?» — заорал наемник, когда Егорка, находившийся на безопасном от аномалии расстоянии, начал смеяться над пленниками. Громко сопя, Егорка отряхнулся и посмотрел на наемника так, что всем сразу стало понятно, такого унижения бандит не простит никогда. Между тем Васильев присел на корточки и расстегнул рюкзак, поочередно вытаскивая из него мешочки и прямоугольные, разделенные на отсеки, ящички. «Контейнеры на пояс, мешки с болтами тоже», — приказал бандит, бросая оборудование к ногам пленников. «Ерохин, идешь в третий сектор, наемник во второй. Профессор, вам, как всегда, тихое место с комфортом в первом секторе». Ерохин хмыкнул и поднял с земли слегка влажный контейнер. Перебросив ремень через плечо, открыл ящичек. Взгляду предстали толстые свинцованные стены с небольшими круглыми выемками для артефактов. Ну, теперь ясно, почему контейнер такой тяжелый. Захлопнув крышку, Ерохин оставил его болтаться на поясе и взял в руки мешочек. Мокрая ткань тряпки, в которой были завернуты болты, неприятно холодила ладонь. И Ерохин убрал мешочек в карман комбинезона. Откинув взглядом нервно переминающегося с ноги на ногу профессора, солдат пожелал ему удачи и зашагал в сторону первого сектора. Аномалии будто почувствовали приближение человека. Со всех сторон раздался гул, потом тонкий переходящий в ультразвук писк, а затем и хлопки. Ерохин расставил пальцы в стороны и выставил руку вперед. Только так на кончиках пальцев и следовало идти через хорошо видимые аномальные поля. От болтов здесь толку не было. Выдавая ему набросочный комплект, бандиты действовали как обезьяны, копируя привычки сталкеров, и не понимая, что болтик используют, чтобы увидеть невидимое. А когда аномалию видно, болт нужен, как восьмая нога, семиногой мут собаки. Не почувствовав никакого давления на ладонь, солдат медленно сделал шаг вперед. Сталкерские инстинкты обострились до предела. Все движения стали предельно точными. Сузившиеся зрачки улавливали малейшие движения. Слух фиксировал даже самые тихие звуки, исходившие от ловушек. А напряженное, как струна тела, было готово в любую секунду отреагировать на опасность. Осторожно минуя коварные аномалии, Ерохин преодолел 70 метров. Внезапно все звуки пропали. Не стало слышно ни писка, ни гула, ни хлопков. Осталась лишь первозданная тишина. Сперва Ерохин испугался, что оглох, однако несколько слов, сказанные им для проверки, были слышны так же хорошо, как и раньше, развеяв опасное предположение. А спустя миг вопросы отпали сами собой. Солдат понял, что попал в невидимую и, в принципе, безобидную аномалию глушилка. Но безобидную тогда, когда рядом нет пары десятков ловушек. И если раньше аномальная полянка казалась Ерохину всего лишь достопримечательностью зоны, пройти которую для опытного ходока не составило бы большого труда, то сейчас, лишившись одного из жизненно необходимых чувств, солдат понял – место опаснее, чем это, еще нужно поискать. Множественные аномалии, так красиво искрящиеся и бьющие хлопьями снега, издалека больно обжигали ладонь или же сковывали нестерпимым холодом. Комья спрессованной земли летели в лицо, когда очередная ловушка разряжалась. Тихий писк, прорезавшийся будто сквозь вату, заставил солдата остановиться. Что-то было не так. Внутри появилось какое-то давящее, ранее незнакомое ощущение. Казалось, все естество солдата кричало «Берегись! Кругом опасность!». Уставшие глаза зафиксировали вспышку пламени чуть правее. Разрядившаяся гравитационная аномалия выбросила комок земли, который разбился прямо у ног Ерохина. Но отнюдь не аномалии стали причиной внезапной тревоги. Между тем писк нарастал, становясь все громче. Спустя пару секунд раздался оглушительный хлопок, и сразу же на барабанные перепонки Ерохина обрушилась какофония звуков. Это было так внезапно, что солдат вскрикнул и схватился за уши, еле сдержавшись, чтобы не упасть на колени. Ушибленное плечо от резкого движения отозвалось тупой болью. А на фоне всего этого безумия ясно слышались частые одиночные выстрелы. Борясь с накатившим приступом головной боли, солдат медленно обернулся. Затуманенному взгляду открылась страшная картина. За границей аномальной полянки, вокруг вагончика, к которому, держа автоматы на изготовку, прижались Васильев и Егорка, кружили примерно полтора десятка псов. Управлял ими матерый псевдоволк, хорошо видимый в добрые сотни метров от места схватки. То и дело со стороны бандитов слышался звук выстрела, и одна из мут-собак падала замертво. Остальные псы, громко лая, отступали, но не оставляя попыток подобраться поближе к людям. На то, чтобы определить приоритеты и составить дальнейший план действий, солдату требовалось пара секунд, после чего он, выставив руку вперед, побрел в обход аномальной полянки. Его интересовал только вожак, находящийся у подножия холма и контролирующий действия своей стаи. Васильев и Егорка вожака не видели, и поэтому вынуждены были стрелять по беснующимся мутопсам. А попасть в стремительную вертлявую спину, которая и доли секунды не стоит на месте, но двигается при этом хаотично и непредсказуемо, очень трудно. Спрятавшиеся за аномалиями в первом секторе и почти недосягаемые для мут собак Версоцкий и наемник с недоумением смотрели на размытый контур товарища, наверняка думая, что тот тронулся умом. Но никто из них не сказал ни слова, когда Ерохин прошел мимо. Спустя несколько минут Ерохин, миновав границу аномальной полянки, вышел к подлеску. Ловушек здесь не было вообще, по крайней мере, солдат их не видел. Зато чувствовал, что силы на исходе и надолго его не хватит. Однако идти стало все же проще, и Ерохин позволил себе ускориться. Пробежав примерно 50 метров, он свернул вправо, по пути схватив лежащий в куче прелой листвы ржавый железный прут. Увесистый кусок арматурины не мог заменить автомат, но это было лучше, чем ничего. Прячась за густым кустарником, он быстро обошел псевдоволка так, чтобы оказаться как можно дальше от мутсобак, которых тот контролировал. Сердце бешено колотилось, а перед глазами плясали разноцветные круги. Глубоко вздохнув, Ерохин покрепче сжал прут и осторожно двинулся в сторону мутанта, стараясь ни о чем не думать. Ходило поверье, что псевдоволки могут слышать мысли на небольшом расстоянии, а расстояние между человеком и зверем не превышало уже и десятка метров. Псевдоволк стоял неподвижно, напряженно глядя в ту сторону, где мутсобаки пытались добраться до вкусной добычи. Осторожно пройдя примерно половину оставшегося расстояния до мутанта, солдат услышал дружный собачий лай, длинную автоматную очередь и взрыв гранаты. Сомнений не оставалось. Псевдоволк приказал стае атаковать без оглядки на потери. И это означало, что долго бандиты не продержатся. Сколько бы патронов у них там не было запасено. Мысленно перекрестившись, плевать теперь на конспирацию, Ерохин бросился на вожака стаи, но тот успел отскочить в сторону. Замешкайся, тварь, хоть на мгновение, и солдат непременно размозжил бы ей череп, а так он оказался перед лицом смертельной угрозы лишь с железным прутом в руках. Быстро развернувшись, Ерохин выставил перед собой прут, блокировав бросок мутанта, целившегося человеку в горло, однако не устоял на ногах и растянулся на земле, больно ударившись спиной обо что-то твердое. В одно мгновение тварь оказалась рядом, всем своим телом навалившись на грудь солдата, и все, что Ерохин успел сделать, схватить зверя за складку кожи на шее и держать, сколько хватало сил, подальше от себя. Из раскрытой пасти псевдоволка свисала тягучая нитка желтой слюны, а вонь была такая, что даже глаза заслезились. Ерохин попытался ударить мутанта прутом, однако хитрое бестие, глухо зарычав, подставило свой лоб, и удар, получившийся и так слабым, не принес никаких результатов. Мало того, солдат не смог удержать свое единственное оружие, и прут вылетел из руки, плюхнувшись в траву совсем рядом. Псевдоволк, не оставляя попыток добраться до горла Ерохина, утробно зарычал. Ерохин сдерживал мутанта левой рукой, а правой шарил в траве, пытаясь нащупать прут. Тварь будто почувствовала, что задумал человек, и усилила натиск. Ее глаза налились кровью, а изо рта пошла пена. Когда сил совсем не осталось, и Ерохин был готов сдаться, пальцы нащупали заветную железяку. Подтянув прут к себе, солдат крепко схватил его, и, что было сил, ткнул в слабое место мутанта под передней лапой и сразу же отпустил складку кожи. Мутант резко дернулся вперед и вниз, железка с противным скрипом вошла в мышцы и дальше к позвоночнику, разрывая артерии, разрушая нервные узлы. Псевдоволк конвульсивно дернулся и почти сразу же замер, придавив собой человека. Ерохин свалил в сторону с себя бесчувственное тело монстра и тяжело поднялся. Мышцы нещадно болели, голова налилась свинцом, а во рту чувствовался солоноватый привкус. С хрустом размяв шею, солдат посмотрел в направлении вагончика. Мутанты еще несколько минут назад, бывшие единой стаи, разбегались кто куда. Две особи пересекли периметр аномальной полянки и попали в гравитационную ловушку. Еще одна сгорела в пламени, в которой чуть не попали сами пленники. Васильев, все еще нервно сжимая автомат, вошел в вагончик, а Егорка медленно съехал по его стенке и опустился на землю, держась за ногу. Версоцкий и Шуруп осторожно двигались в направлении выхода с апки. Судя по всему, целые и невредимые. Ерохин стоял, озираясь по сторонам, и сам себе не верил, ведь он смог уничтожить псевдоволка практически голыми руками. А, собственно говоря, зачем? Ни с того ни с сего подумал солдат. Какой в этом смысл? Что мне сделал мутант, который просто хотел поесть и накормить стаю? А вот люди, бандиты, предатели и ученые размазня, вот с кем нужно было разобраться, а не с бедным животным. Вдруг он еще жив? Превозмогая нахлынувшее головокружение, Ерохин, ковыляя, подошел к мутанту и присел рядом, положил ладонь на шею, пытаясь нащупать пульс. Безрезультатно. Пес умер. Содрогаясь от ужаса, солдат посмотрел в глаза монстра и замер. Вместо налитых кровью зрачков он увидел собственное отражение в безжизненных белках. Солдат медленно поднялся и вдруг как-то особенно отчетливо понял, что необходимо делать дальше. За смерть невиновного мутанта следовало платить по счетам. И немедленно. Он потащил железку из тела зверя, подумал как следует, рассчитал угол и усилие, примерился. Уперев штырь в землю, Ерохин навалился на него всем телом, пытаясь пронзить себе грудную клетку. Боль от вошедшего в грудину штыря показалась даже приятной, что-то теплое потекло вниз, устремившись к животу. Сжимая от напряжения зубы, Ерохин с помутневшим взором смотрел на мертвого псевдопса, а из глаз его текли слезы. Короткая автоматная очередь прогремела, как гром среди ясного неба. Ерохин, крупно вздрагивая всем телом, завалился на бок, зажав руками рану на груди. Перед глазами все плыло. Собрав остаток сил, Ерохин приподнял голову и увидел Васильева с автоматом наперевес. Бандит стоял рядом с псевдоволком, голова которого превратилась в кашу. Земля рядом с трупом пса была забрызгана кровью. «Он его убил! Убил псевдоволка!» — подумал солдат и тут же сморщился, как от зубной боли. Васильев присел на корточки рядом с Ерохиным и, щелкнув пальцами перед его лицом, начал что-то говорить, но солдат никак не мог понять, что именно. Да и не хотелось. Закрыв глаза, Ерохин потерял сознание, провалившись в дремучую пучину беспамятства. Туда, где больше не было никакого рядового Ерохина, а был лишь сталкер-связист, пытавшийся решить все свои проблемы разом, службой в роте охраны бронепоезда. Но обмануть зону еще никому не удавалось. Она бесцеремонно сдернула камуфляжную оболочку выдуманного человека и вгляделась в лицо старого знакомого. В лучистом свете ее беспощадных глаз рядовой Ерохин растворялся без следа. А вместо него под тяжелым взглядом самой корчился ничем больше не прикрытый сталкер-связист. Глава 22. Открыв глаза, Костя несколько минут просто смотрел в обшитый панелями потолок, ни о чем не думая, перебирая в памяти события прошедшей ночи. Не верилось, что все случившееся произошло с ним, да еще в течение одного дня. В узкие окна лился яркий дневной свет, и ночная атака странного мутанта казалась просто ярким страшным сном. И даже мысль о погибшем человеке из складского вагона не воспринималась как что-то случившееся по-настоящему. Хлопнула дверь. Костя повернул голову и обнаружил, что полковник Кудыкин уже не только поднялся, но и успел одеться в чистую форму и даже побриться. Он сидел за своим столом и что-то записывал в большой журнал, а рядом с ним стоял солдат, в котором Костя познал медика, оказывавшего накануне помощь раненым. Тихого разговора между полковником и солдатом Костя не слышал, но по выражению их лиц ему показалось, что новости для Кудыкина оказались не самыми утешительными. «Ладно, пора подымать личный состав», — достаточно громко сказал Кудыкин. «Почти обед уже. Оповести дежурных в складском вагоне, у ремонтников и в вагоне охраны». Медик молча откозырял и вышел из вагона, а из спальных отсеков один за другим начали появляться его обитатели. Костя кивнул Михе, помахал рукой Марине и радостно улыбнулся, когда увидел Наташку. Ему показалось, что со вчерашнего дня она стала еще красивее. После завтрака овсяной кашей, которую в большом зеленом баке-термосе принесли из вагона охраны двое солдат, Кудыкин объявил о необходимости проведения ключевого совещания. «Сегодня второй день, как мы оказались в зоне», — сказал Кудыкин и прикрыл глаза. Было хорошо видно, что ему тяжело дается каждое слово, а необходимость сидеть вызывает настоящее мучение, но полковник держался уверенно и, судя по взвешенным словам, продолжал трезво анализировать обстановку. «Я принял доклады от наблюдателя и сам побывал снаружи. Ни малейших признаков того, что нас ищут, нет. Не знаю, что именно случилось, могу только предполагать. Но это факт, от которого не спрячешься. А это значит, — продолжал он, — передохнув несколько секунд и вновь открывая глаза, что наши вчерашние планы требуют переработки. Собравшиеся начали переглядываться, но сказать что-либо пока никто не решался. Роман Андреевич продолжал отсиживаться в своем спальном отсеке, и Костя вдруг подумал, что большой чиновник давно уже никого не интересует. И если бы вдруг ночной кошмар добрался до столичного гостя, никто бы наверняка даже особо и не загрустил. «Что ты предлагаешь?» — спросил губернатор. «Или просто констатируешь тот факт, что нас никто уже не найдет, и пора обуваться в белые тапки?» «Я предлагаю забыть о том, что вот-вот должна подойти помощь», — сказал Кудыкин, «и в дальнейшем рассчитывать только на себя. Если кто не понял всю проблемность ситуации, объясняю. Впереди полотно сильно разрушено. Работы там дня на три, не меньше. Это значит, что мы застряли. А если бандиты догадаются посадить пару автоматчиков, которые будут обстреливать восстанавливаемый участок, вообще засядем надолго. Пока конкретных предложений у меня нет, но готов выслушать мнение каждого». «У меня есть предложение», — неожиданно сказал Ломакин. «Пора сделать то, что еще может дать хоть какой-то шанс на спасение. А именно, необходимо сформировать отряд, который дойдет до периметра и вызовет к нам подмогу». Наступила абсолютная тишина, в которой было слышно лишь хриплое дыхание полковника. «Это какое-то безумие», — растерянно сказал губернатор. «Мы же в зоне. Здесь нормальные люди не живут». «Строго говоря», — возразил Ломакин, — «люди в зоне есть и прекрасно живут здесь даже месяцами. Именно из-за этих слишком жадных людей мы оказались в нынешней ситуации». «Но то сталкеры — отбросы общества», — сказал губернатор. «Они живут в этом дерьме годами, да и то, по слухам, гибнут довольно часто. Что уж говорить про нас. Да и зачем нужен отряд? Давайте отправим одного-двух добровольцев». «У одного или двух добровольцев», — сказал Кудыкин, — «шансов добраться до границы зоны практически нет. Любое нападение мутантов станет для них последним. Не хватит огневой мощи. Кроме того, хоть мне и неприятно говорить об этом, не имея сталкерского опыта, они имеют массу шансов оказаться в аномалии. Несколько аномалий, и одни-два добровольца закончатся. Крупному отряду с этим проще. Идея феоктиста Борисовича однозначно требует пристального рассмотрения». «Я бы даже сказал, — хмурясь добавил Ломакин, — что это вообще единственная реальная идея. Все остальные ходы я продумал еще ночью и вынужден констатировать, что они не дадут нам вообще ни малейшего шанса. Бронепоездом рисковать нельзя, уж лучше рисковать отдельными людьми». «То, что вы подразумеваете своими словами, это просто страшно», — сказала Марина. «Нет, Марина, это еще совсем не страшно», — слабо улыбнулся Кудыкин. «Вот когда со всех сторон к поезду ночью подойдет вооруженный отряд, вскроет дверь и устроит резню, вот это будет страшно. Еще страшнее будет тем, кого возьмут в плен. И будут потом с ними, так сказать, развлекаться. Я не первый год в зоне и видел останки тех, кто попадал бандитам в плен. Описать это невозможно, но поверьте, когда подонки хотят садистских удовольствий, фантазия у них работает отменно. И не думайте, что вас с Натальей убьют сразу. Даже не надейтесь. Перед тем, как прострелить головы, вам дадут возможность помочь расслабиться парням в течение пары-тройки недель, пока они будут восстанавливать силы и чинить пути. Я доходчиво объясняю». Марина побледнела и опустила голову. Наталья закрыла лицо руками и уткнулась в плечо Кости. «Еще, может быть, оставят живых феоктиста Борисовича с его научной группой. Ученых по старой суеверной традиции обычно не трогают. Типа это добыча зоны, и кто убивает ученого, тот крадет у самой. А она не прощает, и все такое прочее. Да и полезны они будут какое-то время. Хотя в итоге выжить им все равно вряд ли удастся. Стрелять не станут, просто отправят в аномалию. Вы поймите, нормальный человек в бандиты не идет. Это асоциальные и, как правило, психопатические личности». Из всей нашей экспедиции, может, только Роману Андреевичу повезет, если его опознают как большого начальника. Выкуп все-таки потенциальный, а остальным ничего хорошего не светит. «Может быть, договоримся, чтобы за всех выкуп дать?» — нервно сказал губернатор. «Думаю, что правительство и финансовые круги...» «Даже не надейтесь», — оборвал его Кудыкин. «Одного человека легко прятать и контролировать. Если он дорого стоит, с ним будут возиться. А такую толпу никто менять не станет. Слишком опасно это для бандитов. Да и хлопот слишком много». «Может быть, тогда всем уйти?» — спросил губернатор. «И черт с ним, с бронепоездом». «Всем не получится», — начал был объяснять Кудыкин, но его неожиданно прервал Ломакин. «Я и мои люди никуда не пойдем. Вы хоть представляете, сколько сил вложено в создание вагона лаборатории? Вы понимаете, насколько будет отброшена назад наука, если вагон просто уничтожат ради забавы? Я намерен остаться и защищать дело своей жизни до самого конца. А вы можете все уходить. Несмотря на героическую речь и отчаянную жестикуляцию, выглядел Феоктист Борисович забавно. «Раненые идти не смогут», — продолжил недосказанная мысль губернатор. «Он, полковник, и то, наверное, не сможет. А у нас есть и более тяжелые». «Не смогу», — согласился Кудыкин. «Но это и к лучшему. У меня есть чем встретить нежданных гостей. И чем их больше разом придет со мной поздороваться, тем будет лучше. Что касается остальных раненых, им придется принять ситуацию как есть. У меня нет для них иного предложения, кроме как положить под подушку по гранате». Роману Андреевичу предложу перейти в научный отсек для безопасности, а в остальных вагонах мы еще поквитаемся с ублюдками. Это, кстати, вполне вариант. Останутся только ученые и раненые. «Нет, так не пойдет», — решительно сказал губернатор. «Раненых, наверное, смерть оставлять не дело, поэтому предлагаю». Он внимательным взглядом обвел всех присутствующих, словно убеждаясь, что его слушают все. «Отправим все-таки отряд, а не одного добровольца. Здесь полковник прав. Но большая часть людей останется на бронепоезде и даст бой ублюдкам, если те попытаются сунуться. Пока время есть, подготовимся как следует. Заминируем подходы, определим сектора для стрельбы, здесь уж полковнику работа с его военной наукой. Превратим наш поезд в неприступную крепость. А десяток человек отберем исключительно на добровольной основе. Потому что непонятно даже, что будет опаснее, сидеть в осажденном бронепоезде или идти через зону, каждую минуту рискуя жизнью. «В таком случае Роман Андреевич идет обязательно», — жестко сказала Марина. «Если все настолько сурово, то пускай это ничтожество в костюме шагай первым, собственной задницей прощупывай дорогу остальным». В отсеке Романа Андреевича послышалась слабая возня. Кудыкин схватился рукой за грудь и страшно захаркал, словно собирался немедленно выкашлять остатки легких. «Друзья», — торопливо сказал Ломакин, — «давайте все-таки переместимся на крышу вагона. Там и дышать всем будет проще, и гости нашего высокого никто своими разговорами нервировать не станет». Никто не стал возражать, тем более что воздух в штабном вагоне казался уже даже не спертым, а просто удушающим. Костя тут же поднялся и помог встать Наталье. Следом задвигались и остальные. Губернатор и Ломакин взяли под руки Кудыкина и почти понесли на себе к лестнице. Поднявшись на смотровую площадку, Костя первым делом отвел в сторону и устроил на удобном стуле со спинкой Наташку, которая все равно в разговоре участия не принимала, а лишь смотрела на Костю испуганными глазами. Потом помог поднять по лестнице и усадить принесенные людьми губернатора кресло полковника Кудыкина. И только после этого вдохнул полной грудью прохладный утренний воздух и гляделся по сторонам. Крыши почти всех вагонов оказались покрыты бурыми лужами и кусками внутренностей мутантов. Трупов почти нигде видно не было. Судя по всему, их к утру просто сожрали. Зато кусков разгрызенных костей и больших клочьев шкур повсюду было набросано просто в изобилии. И все это уже начинало попахивать самым неприятным образом. По счастью, Наташка не реагировала на подобные мелочи, и Костя со спокойной душой принялся настраивать камеру для съемки. Вокруг царило почти обычное холодное утро. Если бы не замысловатые фигуры, которыми закручивался туман вдоль насыпи, можно было бы даже представить, что нет никакого бронепоезда и зоны, а есть обычный осенний утренний лес, в который можно выйти на прогулку, чтобы набрать к обеду грибов. Но стоило Косте посмотреть вперед по ходу движения поезда, как от ощущения мирного утра не осталось и следа. Если предыдущий разрыв путей походил на последствия бомбежки авиации, то здесь явно поработала корабельная артиллерия нескольких флотов. Во всяком случае, с обзорной площадки начало уцелевших путей было едва заметным. И судя по той скорости восстановительных работ, что Костя видел накануне, даже при полном запасе шпал, делу путейщиков было бы на неделю. Настроение сразу упало. Когда все расселись небольшим кружком на стуле и лавке, губернатор без вступлений сразу же сказал, видимо, отвечая на последнюю реплику Ломакина, произнесенную еще в штабном вагоне. «Большой отряд, большие проблемы, малая подвижность и гарантированно разграбленный поезд. Вам, Феоктист Борисович, гарантии тоже, между прочим, никто не даст, что бандиты будут прямо вот чтить негласное правило не убивать ученых. Выходить через зону к ее границам должны только самые подвижные и готовые к лишениям люди. Посмотрите на меня. Куда я пойду? Мне и без всяких аномалий не долить такой маршрут. Поэтому я точно остаюсь. И если что, дорого отдам свою жизнь. Вместе с полковником. Мы действительно, сказал тяжело дыша Кудыкин, можем укрепиться в бронепоезде и продержаться достаточно долго. Но нас возьмут осадой, если подмоги не будет. Поэтому идею губернатора поддерживаю. Нужен отряд. Достаточно большой, чтобы, неся потери, добраться до границы, но мобильный и не слишком ослабляющий нашу оборону. Сталкеры бы нам сейчас сюда. Все намного упростилось бы. «К сожалению, сталкеры в экипаже бронепоезда не предусмотрены», — сказал Ломакин. «Но тем, кто готов будет пойти, теорию мои люди расскажут, приборами снабдят. А вот дальше придется учиться методом проб и ошибок. Где каждая ошибка чья-то смерть?» — холодно осведомилась Марина. «Вы ждете утешений?» — мягко спросил Ломакин. — Мне нечем вас утешить, извините. — Нет, я жду, что вы прикажете как минимум одному из своих людей идти с нами, — жестко ответила Марина. — Вы уже себя записали в этот будущий отряд? — удивился Ломакин. — А что мне делать в осаждаемой крепости? — спросила Марина. — Тренироваться быть ласковой в ожидании победителей? Я пойду однозначно, и Наталья пойдет. Для того, чтобы передать координаты поезда, никаких особых навыков не требуется. Поэтому для отряда мы с Натальей ничуть не хуже любого мужика. Так что насчет вашего человека нам с собой? Костя вдруг понял, что до этого момента даже не пытался себе представить свою дальнейшую судьбу. Но сказанное Мариной не оставляло ему шансов. Он обязан был стать одним из тех, кто попытается добраться до границы зоны. «Вы поймите, они теоретики», — терпеливо сказал Ломакин. «Никто из них никогда не имел сталкерской практики. После того, как вы научитесь пользоваться приборами, они ничем от вас отличаться не будут. Да и как я могу приказать идти на такой риск почти кабинетным ученым?» «То есть вот так», — горько сказала Марина. «Получайте прибор и делайте, что хотите. И никто нас через зону не поведет?» Повисла неловкая пауза. Губернатор отвел глаза в сторону, Кудыкин опустил голову. «Я поведу», — раздалось внезапно с другой стороны площадки. Все повернули головы. От изумления и неожиданности Костя даже приоткрыл рот. Недалеко от люка у перил, спиной к собравшимся, стоял человек в новеньком камуфляжном костюме. Откуда он здесь взялся, понять было решительно невозможно, и несколько секунд все молчали, пытаясь осознать происходящее. «Кто вы такой?» — наконец громко спросил губернатор. «И откуда здесь взялись?» Человек медленно повернулся, и над площадкой пронесся общий вздох изумления. «Приехал вот на этой консервной банке вместе с вами», — грубо ответил Роман Андреевич. Его лицо выглядело потемневшим и даже несколько состарившимся. Под глазами образовались темные мешки, сетка морщин отчетливо бороздила выпуклый лоб, глубокие складки вокруг губ придавали лицу трагические выражения. Взгляд его был каким-то отрешенным, но в целом чиновник снова выглядел уверенным, словно сумел чудом избавиться от всех своих страхов. «Роман Андреевич», — с досадой сказал Кудыкин, — «не валяйте дурака. Идите в свою конуру и ждите там либо спасателей, либо благородных бандитов. Вас вся эта кутерьма все равно не касается». «Действительно», — очнулась и Марина, — «поздно вы решили проявить свое геройство, господин Замзам. Идите уже, без вас разберемся». «Разберетесь», — неожиданно спокойно ответил Роман Андреевич. «Правда, подохнете в основном по дороге. Практически все. Очень небольшие шансы выжить есть только вот у этого». И все еще сидящий с отвисшей челюстью Костя со звонким стуком захлопнул рот, обнаружив, что начальственный палец показывает прямо на него. «Ну и вот тот еще не безнадежен», — ткнул Роман Андреевич пальцем Миху. «Остальные пойдут на корм собакам или расплещут кишки в первой же тянучке». «А вы-то откуда все это знаете?» — вскипела Марина. «Начитались отчеты в своем министерстве». Вопреки ожиданиям, Роман Андреевич не стал поднимать крик и переходить на оскорбление. Вместо этого он подошел к сидящим и устроился на краешке лавки рядом с Костей. «Это я последние 10 лет сижу в министерстве», — сказал он с тяжелым вздохом. «А до этого топтал вот эту самую зону». Он вдруг странно усмехнулся, прикрыл глаза рукой и словно через силу добавил. «Вот уж не думал, что однажды снова придется стать сталкером. Вернулся, Ромка Топор, принимай обратно, мать зона». Все растерянно молчали. Миха и Вадик смотрели то друг на друга, то на Романа Андреевича практически одинаковыми круглыми глазами. «Ну и дела», — после короткой паузы сказал Кудыкин. «А почему это?» — Губернатор выглядел так, словно ему по голове только что ударили чем-то тяжелыми. То есть, я не понял. Роман Андреевич, вы сталкер? Как-то непонятно все. Роман Андреевич, это так неожиданно, быстро заговорил Ломакин. Вы и правда? Слышь, Борисыч, грубо оборвал его Роман Андреевич, губеру простительно, он не в теме. Но ты-то ведь в зоне ужас сколько лет болтаешься. Я ведь помню тебя, видел не раз в полевых лагерях. Ты что, не слышал? Я сталкер. Это значит, что звать меня не Роман Андреевич, а Топор. Приютил да крестил меня зоной Звяга. Помнишь Звягу? А как же, медленно сказал Ломакин, внимательно разглядывая новоявленного сталкера Топора. Только вот тебя я что-то в окружении Звяги не припоминаю. А чего бы тебе обращать внимание на почти совсем пацана еще, Ромку Топора, усмехнулся чиновник. Ты ж у Звяги контейнеры покупал, почти никогда не заглядывая внутрь, и по самой высокой цене. Знал, что Звяга не обманет и лишнего не возьмет. А не брал Звяга больше, чем оно того стоило, после одного случая, в котором и ты, яйцеголовый фекалом, был замешан. После признания Романа Андреевича старые связи Ломакина со сталкерами уже не выглядели сенсацией, но и это произвело на Костю сильное впечатление. «Да, все еще с недоверием, разглядывая Топора, сказал феоктист Борисович. Теперь верю, что ты из Звягинских, но прошло много лет. Какой из тебя теперь сталкер? Сталкера по зоне не только знания ведут. Сможешь ли вернуться не только телом, но и душой?» «Сутки возвращался», — ощерился Топор. «Осталось немного вспомнить кое-чего». «А что тогда за представление вы устраивали все это время?» — с возмущением спросила Марина, словно признавая этим, что тоже верит словам бывшего уважаемого Романа Андреевича и что чиновник теперь достоин общения почти на равных. «А вот это тебя совсем не касается, красавица», — с усмешкой сказал Топор. «Это мое дело. Мое и ее». Он встал, глубоко вздохнул и обвел руками окрестности. Марина выглядела смущенно и, казалось, даже не нашлась, что ответить. Остальные вовсе молчали, пытаясь привыкнуть к неожиданному исчезновению чиновника Романа Андреевича и появлению сталкера Топора. «Ситуация у нас получилась неприятная», — без перехода сказал Топор совсем другим голосом, поворачиваясь ко всем присутствующим, — «но не такая уж и катастрофичная, как может показаться. Я, конечно, давно уже не тот сталкер, каким был в молодости, но нам ведь не артефакты искать, а просто выбраться отсюда надо». Взгляд его затуманился, словно он вспомнил что-то очень важное и мгновенно забыл о том, где находится. «Не должен был я сюда возвращаться», — сказал он друг, ни к кому вроде бы и не обращаясь. «Не должен, ни за что. Знал ведь, что ждет она меня и не даст уже обратно выбраться. Но так оно, видимо, на роду написано. И уж коль самому загибаться, так хоть напоследок доброе дело сделаю». «Очень уж пессимистично вы настроены для проводника», — с непонятным вызовом в голосе сказала Марина. Косте даже показалось, что она все еще не вполне верит признаниям Романа Андреевича. «Может, пойдете водки выпьете? Или что там у вас, у сталкеров, в таких случаях делать полагается?» Топор с какой-то усталой улыбкой посмотрел на Марину. «У сталкеров в подобных случаях полагается капелька женской нежности, но поскольку с таким лекарством у нас острый дефицит, пойду выпью водки». Марина приподняла одну бровь и криво улыбнулась, но промолчала. Костя просто не верил своим глазам. Он еще не помнил случая, чтобы в течение такого короткого времени у репортера Летовой уже второй раз не нашлось колкой фразы в ответ. Правда, ситуация складывалась пока не самым типичным образом. — Полковник, — сказал тем временем Топор, — ничего, если я маленько покомандую от твоего имени. Тебе бы лежать надо и сил набираться, а не тратить последние на всякую ерунду. А нам, чтобы отряд снабдить необходимым, потребуется перетрясти запасы. К тебе за каждой мелочью бегать не хочется. — Добро, — помолчав несколько секунд, сказал Кудыкин. — Снаряжайтесь по полной программе. Если вы сумеете выбраться, нас быстро вытащит. Если не сумеете, нам все равно каюк, раньше или позже. Глава 23. «Ты же прекрасно знаешь, что я могу тебе дать», — вкрадчиво проговорил хозяин. Поднявшись во весь рост, он оказался на голову ниже Александра, стоящего напротив. «Оборудование, которому нет аналогов вне зоны, деньги, власть над всем этим». Человек обвел рукой помещение, но в этом жесте явно подразумевалось нечто большее, чем обычный бункер. Александр несмело посмотрел хозяину в глаза, хотя в прошлом много раз зарекался так делать. «Нет», — втоптав в землю свою неуверенность, твердо сказал Александр, Я ухожу и точка. Неужели кроме меня? Кроме тебя мне никто не нужен, со сталью в голосе произнес хозяин, выделив слово «мне». Ты единственный гений в своем роде, настоящий самородок, бриллиант. Неужели за периметром, читая лекции, тупоголовым бараном в каком-нибудь захудалом университете, ты будешь чувствовать себя лучше? Через неделю ты прибежишь ко мне с извинениями, моля принять обратно. В горле ученого запершило, и он закашлялся. Сплюнув вязкую слюну прямо на пол бункера, добавил чуть мягче. «Ты не для того мира, сынок. Запомни мои слова». «Я же просил не называть меня так», — прошипел Александр. «Я не останусь. Упрашивайте сколько хотите». «Хорошо», — протянул хозяин и, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Пальцы его приобрели свой первоначальный вид, став обычными, как у человека. «Думаешь, у меня не припрятан запасной козырь? Я давно просчитал подобный исход, но все же надеялся на твой здравый смысл». «Вы не посмеете», — сказал Александр, мгновенно побледнев и медленно потянулся к автомату. «Еще как посмею, будь уверен». Связист глубоко вздохнул и открыл глаза. Снова сон, в котором злой хозяин, странным образом ассоциировавшийся с профессором Ломакиным, уговаривал какого-то хорошего ученого. Но Ломакин ездил в своем вагоне лаборатории, и у него явно было все, что требовалось. А хозяин из сна казался нуждающимся и ущербным существом. Связист сел, огляделся. Он находился в том же вагоне, что и раньше. Рифленый пол, обшитые фанерными листами стены, дыры в ржавом потолке. Никакой зоны со страшным взглядом. Все это оказался лишь страшный сон. Но и никакого Ерохина. Бывший рядовой снова чувствовал себя самым обычным сталкером, словно и не было этих месяцев службы на бронепоезде. Сталкер попытался встать, однако тупая боль, пронзившая грудь и плечо, заставила его отказаться от этой идеи. Скрипя зубами, он опустился на пол и прислонился к стенке. Связисту казалось, что накануне его грудная клетка послужила отличной наковальней у сумасшедшего кузнеца, выпустившего за смену не одну сотню мечей, настолько сильно она болела. Осторожно расстегнув ворот пыльного, запачканного чем-то липким комбинезона, связист осмотрел себя. На многочисленные ссадины и ушибы он не обращал внимания. Гораздо больше пленника заинтересовала перебинтованная грудь. «Фига себе!» — тихо произнес сталкер. «Это кто ж так пошаманил?» Снаружи послышался шум. Кто-то громко выяснял отношения, не скупясь на слова. По голосам связист узнал Васильева и наемника. Скользнув взглядом по вагону, солдат только сейчас заметил, что находится в нем совершенно один. Подобрав под себя ноги, связист притворился спящим. С громким скрежетом дверь вагона отъехала в сторону, и внутрь буквально влетел наемник, ударившийся противоположной от входа стенку. И разразился гневной тирадой в адрес Егорки, толкающего в спину ничего не понимающего Зюзю и хмурого Версоцкого. «Заткнись!» — оборвал наемника Васильев. «Задолбал уже! Когда очнется солдат, скажи ему, что его хотят видеть. Сергей Григорьевич хочет. Пускай стучит в дверь, мы с Егоркой будем рядом, услышим». Снова скрежет закрываемых створок и тишина, нарушаемая только постанованием Зюзи и шепотом профессора. «Не надо ничего передавать», — сказал связист. «Я и так все слышал». Версоцкий вздрогнул и повернулся в сторону сталкера, позабыв о Зюзе, который побрел к дальнему углу вагона и сел, уткнувшись лицом в согнутые колени. Наемник посмотрел на связиста и медленно подошел к нему, делая глубокий вдох. «Какого, твою мать, хрена?» Медленно чеканя каждое слово, проговорил наемник. В его голосе слышался гнев, а сам он больше всего походил на вулкан, который вот-вот извергнет из себя магму, сжигающую все на своем пути. «А что такое?» — с неподдельным интересом спросил сталкер. «Ты издеваешься? Нафига ты убил псевдоволка? Зачем помог отморозкам перебить стаю? Если бы не ты, мы бы смогли сбежать. Если бы не я, мы бы все сдохли и к этому моменту лежали где-нибудь в виде собачьего говна», — грубо парировал связист. «Думаешь, псевдоволк так легко отпускает добычу? Сожрав бандитов, стая занялась бы вами, точнее нами. Стоило только псевдоволку чуть поднапрячься и взять нас под контроль, мы бы сами с выражением вселенского счастья на лице вышли к нему. Самоходный обед, так сказать. Вопросы есть?» «Одни только бы», — пробурчал наемник. «И что теперь? Как отсюда свалить?» «А никак», — повысив голос, сказал сталкер. «Будем ждать подходящего случая. Авось повезет». «Хрен там», — с тоской произнес наемник. «Учти, ты меня не спасал, так что я тебе ничего не должен. Мне плевать. Наемник развернулся и направился в другой конец вагона, где лег, подложив под голову руку. Версоцкий покосился на наемника, подошел к солдату, спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Я начинаю привыкать к этому вопросу», — усмехнулся связист. «Нормально, только грудь временами болит сильно, будто по ней кувалдой саданули. Это я, получается, чуть ли не сутки в отключке провалялся?» «Вчера мы были на Апке?» «Вчера. Вы хоть помните, что с вами произошло?» — ответил профессор. «После того, как вы почти убили пса». «Как ни странно, но да», — кивнул сталкер. «Он взял меня под контроль, и я пытался себя убить, но Васильев пристрелил тварюгу. Потом я потерял сознание. А потом был сон, жуткий, но очищающий. Я снова стал тем, кем всегда был, но по глупости пытался быть, перестать. А следом еще один сон, уже не про меня и ко мне точно никакого отношения не имеющий». «Вы говорите загадками не хуже меня», — улыбнулся профессор. «Что ж, не буду вам мешать. Отдыхайте. Скоро должны принести обед». Связист благодарно кивнул и прикрыл глаза. Металлическая стена приятно холодила затылок, остужая разгоряченную голову. Мысли хаотично роились где-то в мозгу, и пытаться собрать из них цельный пазл не хотелось. Даже думать об этом было больно. Сталкер помассировал ушибленное плечо и вдруг ни с того ни с сего вспомнил о странном сне. Том самом, где хозяин и некий Александр выясняют отношения. Вторую ночь подряд. Почему один и тот же сон? Почему хозяин не хочет отпускать ученого Александра? Куда тот хочет уйти спустя столько лет? Ответа не было. Связист привык, что каждая странность в зоне хоть что-то да значит, но к чему приписать свои сны, а главное, как их расшифровать, понять не мог. Пытаясь отвлечься, сталкер встал и прошелся по вагону. В животе заурчало, желудок настойчиво требовал пищи. Связист принялся колотить по двери вагона, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из караульных. Посмотрим, чего опять понадобилось Хантеру. Послышались голоса, а следом за ними лязг отпираемого замка. Связист сделал два шага назад и стал ждать. Когда створки разъехались в стороны, в образовавшемся просвете показался Егорка. Васильев стоял чуть позади и слева. «Выходи», — коротко бросил украинец. «И все?» — удивился сталкер. «Даже руки за спину спрятать не попросите. Связист, не придуривайся. Спрыгивай и топай к бугру. Заждался он тебя. Это уже Васильев». Связист хмыкнул и выбрался наружу. На голубом небе не было ни облачка, но свет солнца казался по-прежнему тусклым. Слабый ветерок гонял по земле прелую листву, трепал полы длинного плаща, в который облачился Егорка, приятно холодил лицо. Сталкер с наслаждением вдохнул свежий воздух. К главному корпусу, где располагался кабинет Хантера, шли той же дорогой, что и в прошлый раз. По пути Егорка что-то сказал Васильеву и направился в сторону гаражей, сильно хромая на раненую ногу. Бандит с солдатом двинулись дальше. Оба молчали. Только сейчас связист заметил странное оживление, царившее на всей территории базы. Пятеро бандитов тянули рюкзаки, туго набитые чем-то тяжелым. Еще четверо тащили деревянные ящики с едва заметной армейской маркировкой на облупившихся боках. Высокий бандит со шрамом через все лицо, несший целый ворох плащ-палаток, безразлично посмотрел на сталкера и направился к одному из гаражей, который, видимо, служил чем-то вроде склада. «Что за кипиш? К войне готовится, что ли?» «Входи», — приказал Васильев, когда пленник поднялся по лестнице и подошел к обшарпанной двери, ведущей в покое Хантера. Связист толкнул дверь и вошел в уже знакомый кабинет, хозяин которого сидел за столом и что-то читал. Увидев сталкера, Хантер отложил в сторону книгу и указал на стул, приглашая сесть. Васильев молча вышел наружу. Хантер улыбнулся, молча достал бутылку водки и два граненых стакана. Налил в каждый чуть меньше половины. «Пей», — приказал он. «Хорошо, — говорят, — радиацию выводит». «Вот так сразу на голодный желудок?» — ухмыльнувшись, спросил связист. «Из чего бы это ты меня водкой угощаешь? Я же твоего братца грохну. Кто старый помянет, тому глаз вон». С фальшивым равнодушием сказал бандит. Посидел пару секунд, не шевелясь, потом задумался над чем-то архиважным, открыл тумбочку и достал тарелку с бутербродами. Сталкер аж присвистнул от удивления. От одного только вида, ровных кусочков докторской колбасы, потекли слюнки. Не раздумая, связист схватил самый большой бутерброд и принялся жевать. «А ты не стеснительных», — с усмешкой заметил Хантер. «Дают — бери, бьют — убегай», — ответил пленник, пожав плечами. «Чего надо-то, одноглазый?» «Васильев рассказал мне, что произошло вчера на аномальной полянке. начал Хантер, пропустив колкость мимо ушей. До этого я не знал ни одного человека, который смог бы убить псевдоволка практически голыми руками и вдобавок выжить после его ментальной атаки. Я сам в шоке, если честно. Тебе что, автограф оставить? Обойдусь. Парировал бандит и продолжил. Как бы это по-киношному ни звучало, но у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Сталкер удивленно уставился на Хантера, даже жевать забыл. Потянулся за наполовину полным стаканом, выдохнул и залпом осушил его. Поморщился, засунул в рот последний кусок бутерброда. Взял следующую порцию. «Мне нужен толковый боец. На эту роль ты подходишь лучше всех. Физически силен, вынослив, в прошлом бродяга. Предлагаю тебе должность командира штурмового отряда, который в ближайшее время я планирую отправить к одному бронированному поезду». «А, не удалось-таки взять наш состав», — ухмыльнулся связист. «Пора расширять свои владения», — сказал Хантер и замолчал, словно раздумывая над тем, как попроще донести свою мысль до собеседника. «Если нам удастся взять этот бронепоезд, вся зона будет под моим контролем. И тогда лично тебе я обещаю 5% от всей прибыли, которую мы будем тут получать. Это огромные деньги, и все они будут твои. Советую хорошенько подумать». Сказать, что связист был в шоке, значит не сказать ничего. С трудом переборов оцепенение, он произнес. «Ты же, сука, людей на органы продаешь». «И меня теперь свою потрошильню подписываешь?» «У каждого свои скелеты в шкафу», — ответил бандит. «На артефактах много не заработаешь, даже если они сапки». Связист задумался, медленно жуя бутерброд. «Хорошо», — сказал он, — «я согласен, но с условием. Ты отпускаешь пленников, что сейчас сидят у тебя по сараям. Всех до единого. Это прямо сейчас. А также всех, кого захватим в плен на поезде. При мне отдашь соответствующий приказ перед всеми своими бойцами, и тогда я согласен». «За дурака меня держишь», — печально констатировал Хантер и смачно приложился к горлышку бутылки. «Давай тогда так. На штурме бронепоезда ты расстреливаешь пленных, которые будут там взяты, и все это снимается на камеру. И вот тогда, после твоего возвращения, я отпущу местных доходяг на все четыре стороны». «Пошел в жопу, урод!» — небрежно бросил связист. — «Васильев!» — в кабинет вошел бандит. — «Уводи этого барана, да проследи, чтобы не сбег никуда. Баран здесь только один, да и то одноглазый!» — сплюнул сталкер на пол. — «Стой!» — приказал Хантер. — «Как я понимаю, в Швеции ты никогда не был. Ну вот, зато твоя печень побывает. Уводи эту требуху, Васильев!» Васильев догнал связиста, когда тот спускался по лестнице. Схватив сталкера за плечо, бандит развернул его лицом к себе и прижал к стенке. «Слушай и запоминай», — быстро зашептал он, нервно оглядываясь. «Завтра утром вас поведут к периметру. На сделку с заказчиками, которым ваши органы и нужны. В отряде, не считая вас четверых, будет 15 человек. Все профессионалы и хорошо вооружены, так что днем рыпаться даже не думай. Переход двухдневный, и самый верный шанс — сбежать ночью. А меня Хантер запряг проводником». «Зачем?» Единственное, что смог выдавить из себя сталкер. «Зачем тебе все это?» Но Васильев махнул рукой и скрылся в коридоре, так ничего и не ответив. Внизу у выхода из здания связиста уже ждал Егорка. Увидев пленника, он быстро затушил сигарету. «Кури, сдохнешь от рака легких», — пробурчал сталкер и вышел на воздух, тщетно пытаясь найти объяснение поступку Васильева. «Зачем он все рассказал? Какая ему от этого выгода? Что он получит взамен информации, которая в зоне бывает важнее денег?» Войдя в вагон, сталкер сразу направился к спящему наемнику и легонько потрепал его по плечу. Наемник резко перекатился на другой бок и ударил, не глядя. Нос армейского сапога замер в паре сантиметров от голени солдата. Окажись, нога наемника чуть длиннее, и синяк обеспечен. «Мне бы такие рефлексы», — тихо сказал связист. «Жрать принесли?» «Нет, не принесли еще. Поднимайся, разговор есть». «Какой нафиг разговор?» — огрызнулся наемник и, зевнув, выпрямился, подложив под голову руку. «Я лучше еще чутка отдохну». Сталкер присел рядом с наемником и тихо, почти шепотом спросил. «Наймит, ты на свободу хочешь? Если да, раскрывай свои зенки и слушай. Если нет, сладких снов». Наемник открыл глаза и посмотрел на связиста. На лице наемника читалось непонимание, смешанное с удивлением и любопытством. Сталкер усмехнулся. «Профессор», — связист повернулся к ученому, — «подсаживайтесь поближе. Вас это тоже касается». Версоцкий тяжело поднялся и сел рядом со сталкером, совсем по-детски обхватив колени руками. В общем, обойдусь без прелюдий. Дело вот в чем. Сталкер рассказал все, что произошло за последние полчаса. От замеченного им оживления на базе до неожиданной помощи со стороны Васильева. К концу рассказа выражение лиц ученого и наемника изменилось. В глазах Версоцкого появился едва заметный огонек надежды. Наемник же горько вздохнул и покачал головой. Закончив говорить, связист поднялся на ноги. Спросил. «У кого какие мысли на сей счет?» «Бред», — в конце концов сказал наемник. В его голосе ясно слышалось разочарование. «С чего вдруг бандиту так подставляться? Тут явно что-то нечисто». «А мне кажется, что Васильев сказал правду и хочет нам помочь», — несмело ответил Версоцкий, лишь коротко взглянув на наемника. «Обоснуй», — тут же потребовал наемник. «Ну, смотрите сами. Не далее, как вчера, рядовой Ерохин, рискуя жизнью, спас нас всех от стаи собак, в том числе и Васильева. Видимо, бандит не привык оставаться в долгу и оказал нам своеобразную услугу. А воспользоваться информацией или нет – дело наше». «Не факт», – встрял в разговор связист и потер разболевшуюся грудь. «Васильев вернул свой долг, добив псевдоволка. Если бы не он, меня бы здесь не было». «Вот видишь», – согласно кивнул наемник, – «скорее всего, эта тварь хочет выслужиться перед своим главарем». «Каким образом?» — скептически спросил сталкер. «Блин, элементарно. Рассказал нам все, зная, что мы по-любому попробуем сбежать, ибо на операционный стол никто из нас не хочет. А Васильев, дождавшись момента, шухер в лагере поднимет, в итоге нас повяжут, а он весь такой красивый и хороший, как-никак сорвал побег. Похвала от начальства обеспечена». «В прошлом Васильев был сталкером. Знаю, и что?» «Наоборот, это вдвойне отстойно. Предатель. Да и вообще, все, кто вон там за забором, в прошлом сталкеры, это дело не меняет». «И у нас нет оружия», — тихо добавил профессор. «Класть на оружие», — отмахнулся наемник. «Сбежать бы. А там и до парочки схронов недалеко. У наших ребят есть кое-какие припасы у самого периметра. Меня больше волнует вот что. Допустим, мы свалим. Но переться по зоне ночью — самоубийство». «Черт, не подумал», — с досадой проворчал сталкер. «Но что делать-то?» «Пока ничего», — поставил финальную точку в споре наемник. «Будем действовать по обстоятельствам. Авось повезет». «Я все-таки решил. Мы сваливаем». «А с каких пор ты из-за меня решаешь?» — недоуменно бросил наемник. «Вот все эти растяжки, мутанты, ночь, зона. Опасно, согласен. Но, наемник, что нам терять? Мы так и так сдохнем, понимаешь? Только лучше уж я ласты склею в битве с голодной тварью, чем под скальпелем хирурга». «Или ты считаешь иначе?» «Я за побег», — выпалил друг Версоцкий. «Рядовой прав, нам нечего терять». «Вот блин!» — зло произнес наемник и сплюнул. «Ладно, уболтали. Подыхать так с музыкой. Я тоже за. Устроим с учатом райскую жизнь». Глава 24. Марина, Наташка и Костя сидели в крайнем отсеке вагона для охраны и смотрели в окно. За окном в каком-то десятке метров спиной к вагону стоял Роман Андреевич, превратившийся внезапно в настоящего сталкера-топора и напряженно вглядывался во что-то прямо перед собой. На поясе у него была повязана толстая веревка, другой конец которой держали два крупных солдата из уцелевшей охраны. Еще двое с автоматами на изготовку смотрели в разные стороны, страхуя топора от случайного нападения хищного зверья. Костя знал, что по другую сторону от вагона охрану тоже поставили. Единственный сталкер, оказавшийся в составе экспедиции, не должен был пострадать ни в коем случае. Топор поднял над головой маленький темный предмет, постоял немного, видимо, целясь, и вдруг сделал резкое движение, словно пытался попасть в какого-то зверька, пробежавшего в траве. Поднявшийся столб дыма заставил его сделать пару шагов назад. Стоящий рядом с автоматчиками человек из команды Ломакина, увешанный чехлами и сумками, как новогодняя елка украшениями, поднес глазам портативный прибор и что-то крикнул топору. Толстое бронированное стекло не пропускало звук, но Костя и так знал, что лаборант мерил напряженность электромагнитного поля при активации аномалии. Топор кивнул головой, сделал пару шагов вправо, сунул руку в карман и снова поднял над головой темный предмет. «Я до сих пор не могу поверить», — сказала Наташка, — «что шеф в прошлом был сталкером. Вот даже сейчас смотрю и не верю. Как был бандитом, так бандитом и остался. Только название поменял и форму одежды», — отозвалась Марина, успевшая после сцены на крыше не только восстановить самообладание, но и снова набраться язвительности. «А теперь просто нацепил старые тряпки». Он странный какой-то стал, — сказала Наташка, задумчиво глядя, как топор размахивается и закидывает маленький предмет в короткую канаву. Я его таким никогда не видела. Встретил меня в коридоре, когда я грустила. Сказал: «Не дрейфь, Натуська», и дальше пошел. Я сперва даже подумала, что обозналась. Он меня раньше даже просто Натальей, только по очень большим праздникам называл, словно премию выписывал. «Страх кому хочешь мозги прочищает», — легко нашла свое объяснение Марина. «Он ведь нас спасти пытается», — сказал Костя, которому вдруг стала неприятная упертость Марины в конфронтацию с чиновником. «Или ты передумала идти?» «Ой, нежданный защитничек нашелся», — насмешливо сказала Марина. «Он не нас, он себя спасать собрался». Костя тактично решил не напоминать репортерше ее собственные слова, что Роману Андреевичу даже в случае пленения ничто не угрожает. Когда Марина закусывала у дела, все аргументы отлетали от нее гораздо легче, чем пресловутый горох от стенки. Топор, тем временем не дождавшись никакой реакции, бросил еще несколько предметов и только после этого мелкими шажками двинулся в сторону канавы, постоянно оглядываясь и поглядывая на человека с приборами. Тот подносил к глазам по очереди разные устройства, тыкал пальцами в планшет, после чего кивал и начинал что-то наговаривать в петличный микрофон. Тем неожиданнее оказалось исчезновение бывшего сталкера из поля зрения. Только вот стоял топор, готовясь сделать очередной шажок, и пропал. Лишь солдаты с веревочкой в руках вдруг уперлись ногами в землю и начали медленно пятиться, словно тащили из моря большую рыбу. Наташка и Костя разом поднялись с места и буквально прилипли к окну. Топор, лежа на животе, остервенело отталкивался руками от земли, а его ноги висели в воздухе, словно к ним была привязана еще одна невидимая веревка, и за эту веревку кто-то тянул со стороны той самой, только что проверенной канавы. Несколько секунд сохранялось напряженное равновесие. Потом солдаты сделали согласованный рывок и окончательно вытащили топора из невидимой ловушки. Наташка и Костя еще несколько секунд смотрели вниз, чтобы убедиться, что все закончилось благополучно. Потом разом вздохнули, переведя дыхание, и уселись на место. К их удивлению, Марины в отсеке уже не было. «Зря она так», — сказала Наташка. «Шеф, конечно, тот еще козел, но сейчас-то он ради нас жизнью рискует». Через пару минут в вагон тяжело вошел топор. Выглядел он так, словно только что вышел из парилки. По красному лицу катился градом пот, а в полуприкрытых глазах стояли слезы. Он быстро прошел мимо отсека, где сидели Костя с Наташкой, и устроился, по всей видимости, на кухне. Было слышно, как скрипнула скамья, и на стол посыпались какие-то твердые предметы. «Черт бы побрал Борисыча со всеми его умниками!» — на весь вагон отчетливо сказал топор. «Придется все по старинке делать, как Звяга учил». Слышно было, как полилась вода в кружку, и вдруг топор все так же отчетливо сказал: «Спасибо, Марина, очень кстати». Костя встрепенулся и посмотрел на Наташку, потом поднялся и пошел на кухню. Марина и правда сидела здесь, успев к приходу топора вскипятить чай. Топор сидел, опершись локтями на стол и нависая над исходящей паром кружкой. Лицо его медленно разглаживалось, буквально на глазах приобретая нормальный цвет. — Садись, Константин, разговор будет, — сказал вдруг топор, делая приглашающий жест рукой. — Нет у меня больше веры в электронные приблуды Борисыча. Он кивнул на горсть одинаковых черных цилиндров размером с большой палец, рассыпанных по столу. — Нет толку от датчиков этих. Он прикрыл глаза и с блаженным выражением на лице сделал большой глоток из кружки. — А раз так, придется и тебе сталкерскую науку изучать. И Михаила, телака моего, тоже учить буду. А мозголому Борисыча пускай консультацию оказывают. — Я не понимаю, о чем вы, Роман Андреевич, — начал было Костя, но топор сразу открыл глаза и сказал, как отрубил. — Нету больше Романа Андреевича. Меня зовут Топор. Заруби это себе на носу. Пока я не зарубил. Это зона, понимаешь? Он наклонился вперед и, схватив через стол Костю за рукав, силой усадил на лавку. Марина, как ни странно, молчала и только поставила перед Костей пустую кружку. — А раз не понимаешь, я тебе объясню, — сказал топор. Чтобы у нас были шансы на выход из этой задницы, мне нужен напарник, а лучше два, которые помогут, если что, в аномальном поле, и поведут группу дальше, если со мной чего случится. Так понятно? Он обхватил кружку двумя руками и с наслаждением сделал большой глоток. Только сейчас Костя обратил внимание, что руки у топора испачканы красной грязью, а из-под ногтей продолжает сочиться кровь. — У тебя есть задатки, и у старшего телака моего, — сказал топор, открывая глаза и глядя на Костю в упор тяжелым немигающим взглядом. «Притом выбора я вам не оставляю, отговорки не принимаются, иначе шансов у нас немного. А как же я поведу?» — с насмешкой подала, наконец, голос Марина. Топор против ожидания не рассердился, а лишь криво ухмыльнувшись спросил. «А что, надо было с криком «спасайся, кто может» прыгать за борт? Мне показалось, что ты к этому была вполне готова». «Я не боюсь, если ты на это намекаешь», — гордо сказала Марина. «Это ты пока не боишься», — веско парировал топор. «Видела канаву рядом с вагоном? Иди, пройдись рядом с ней. А когда тебя, визжащую от ужаса, вытащит оттуда, мы поговорим о смелости». «Обделался по своей глупости, а теперь ищешь, перед кем бы оправдаться?» — резко и насмешливо спросила Марина. «Тоже мне проводник, сталкер хренов». «Иногда мне кажется, что ты куда более тупая, чем хочешь казаться», — высокомерно сказал топор. «Я тебя с собой не зову, можешь оставаться здесь». «Я готов учиться», — вмешался Костя, стараясь остановить накал страстей. «Но что для этого нужно?» «Я ведь вообще ничего не понимаю во всем этом». Марина усмехнулась, встала и, забрав свою кружку, отправилась в сторону отсека, где осталась сидеть Наталья. «А ты не дрейфь», — бросив убийственный взгляд в спину Марине, намного спокойнее сказал топор. «Сталкеры ведь не самые большие интеллектуалы подаются. Наука не больно сложная, но важны терпение и готовность примечать и запоминать любые мелочи. Серьезным сталкером тебя сделать не обещаю, но до вечера кое-чему подучу. А завтра с утра повторим и углубим. Тогда послезавтра мне не так страшно будет тебя в качестве ассистента поставить». «Когда начнем учиться?» — спросил Костя. «Прямо сейчас». Топор отодвинул в сторону черные цилиндры, вытащил из кармана карандаш и прямо на досках стола принялся рисовать какую-то схему. «Сходи прямо сейчас к машинисту и попроси у него больших гаек и болтов штук 80-100. Пусть где хочет ищет, у него в зипе должен быть приличный запас всякого железа. А я подготовлю небольшое пособие пока». Когда Костя поднялся из-за стола, дверь между вагонами открылась, и на кухню быстро вошел Феоктист Борисович. «Как же ты, голубчик, так промахнулся?» — сочувственно спросил он топора, усаживаясь на место Кости. «Борисыч», — жестко сказал топор, — «это не я промахнулся, а датчики твои дурацкие. И больше даже не проси, не буду я с ними ходить. Полный кисляк. Я уж лучше по старинке, с железочками да камушками». «Методология хождения с датчиками находится в разработке», — без тени смущения сказал Ломакин. «Однажды даже неподготовленный человек сможет идти по ним сквозь аномальные поля без задержек». — Ладно, ладно, потом кого-нибудь полечишь, когда я снова из вагона вылезу, — проворчал топор. — Для личного пользования малых датчиков мы пока действительно не доросли, — продолжал Ломакин. — Но площадная разведка отработана многократно, и наши исследователи даже ходили по картам, составленным на основе часовой давности разведки. Все оказалось очень точно размечено. — Привлекали сталкеров? — удивился топор. А вроде последние годы я слыхал, такое сотрудничество очень не приветствуется. — Ну, приветствуется, не приветствуется. Это дело третье, — легкомысленно сказал Ломакин. — Давай на чистоту. Мы со сталкерами всегда контакт поддерживали и будем поддерживать. А начальство пускай себе воображает, что хочет. Поэтому заявляю ответственно. Площадная разведка приборами в течение примерно суток дает надежную карту аномалий до ближайшего сдвига глобальной фазы аномальности. И я готов такую разведку для тебя провести. Первый километр пойдешь от поезда, как по проспекту. Ну, а потом уж сам. Давай попробуем, — согласился топор. Глава 25. Топор, Костя и Миха медленно перемещались вдоль вагона, представляя для стороннего наблюдателя прелюбопытнейшую картину. Благо сторонних наблюдателей хватало. Как и пару часов назад, спереди и сзади маленькой группы вдоль вагонов расположились автоматчики. На крышу крупнокалиберного пулемета устроился губернатор, а двое его людей постоянно осматривали окрестности, чтобы как можно раньше увидеть приближающуюся опасность. И даже полковник Кудыкин потребовал перенести его на обзорную платформу и оттуда внимательно смотрел на странную процессию, во главе которой шел Костя, а замыкал телохранитель топора. Новенький камуфляж на всех троих покрылся пылью, грязью и темно-зелеными травяными пятнами. Правда, по словам топора, это было даже хорошо, поскольку делало камуфляжные костюмы действительно маскирующими на фоне окружающих зелено-серых оттенков травы и земли. У каждого на спине висел полностью снаряженный рюкзак, хотя они пока еще никуда всерьез не выдвигались. Все трое шли, расставив руки, словно по канату. Время от времени топор останавливал процессию и требовал от Кости угадать, что должно было бы привлечь сейчас его внимание, если бы он был настоящим сталкером. Обнаружив странность в окружающем пейзаже или получив подсказку от топора, Костя с Михой начинали кидать в подозрительное место железные болты и гайки. Топор при этом раздраженно кричал на них, требуя кидать то пониже, то поближе, и при этом раз за разом повторял почти одно и то же, обращая внимание на то, как ведет себя каждый из предметов в воздухе. За какой-то час Костя вымотался так, словно целый день таскал свою камеру на плече вместе с двумя запасными аккумуляторами. Но зато в голове начинала складываться логика поведения человека, оказавшегося вдруг посреди аномального поля. «Главное – задавить себе истерический ужас», – говорил топор, небрежно забрасывая плоский камешек в широкую лужу, непонятно почему спокойно расположившуюся на пятачке травы посреди абсолютно сухой обожженной земли. «Тут все опасно, и каждый шаг может стать последним. К этой мысли надо просто привыкнуть. Слушайте сейчас». Камушек уже давно с легким плеском исчез в темной воде, но круги от его падения продолжали разбегаться по ровной поверхности лужи. Зрелище завораживало, поэтому Костя не сразу обратил внимание на участившееся щелканье личного дозиметра-радиометра. Зачастили сухим треском и дозиметры его спутников. «Применить бы этот процесс в атомной промышленности, — сказал топор со вздохом, — и весь мир можно напоить, накормить, обогреть. А здесь это просто опасная и вредная аномалия. Увидите такую лужу — обходите далеко стороной. Поймать рядом с ней критическую дозу проще простого. Сразу не загнетесь, но через месяц-другой пожалеете, что не загнулись сразу. Шеф, — сказал Миха, — а что делать, если кто-то из своих вляпается в бурую соплю, про которую вы говорили? Ведь если нога сразу до кости, то... Миша, я читал твое дело. Ты успел послужить в серьезных местах и прекрасно знаешь ответ на свой вопрос, — сказал топор, глядя куда-то в сторону. Так то война, — сказал Миха растерянно. Там выбора особого нет. «А здесь еще меньше выбора», — сказал топор, поворачиваясь к нему лицом. «Тут тоже война, хотя об этом никто и не говорит открыто. Только вместо одного врага тут врагов может оказаться намного больше, и все эти враги абсолютно безжалостны и предельно жестоки. Так что лучше будет, если свои помогут. Хоть почти безболезненно будет». «Я не знаю, шеф», — сказал Миха растерянно. «Может, и не смогу здесь своего добить». Только в этот момент до Кости дошло, о чем говорят его спутники. И от того, как просто и легко топор говорил про возможное убийство своих будущих спутников, по телу побежали мурашки. «Ладно, парни», — сказал топор, — «отдохните часок-другой. Теперь моя очередь нагрузку получать. Сейчас возьму людей Борисыча и попробую метров на 100 от поезда отойти. Если все-все не вспомню, туго нам в зоне придется. Очень туго. Так что лучше здесь как следует попотеть. А вот как сам себя замучаю, будет изучать набросочный комплект». Через некоторое время они бы устроились втроем на земле, прямо рядом с вагоном, подстелив лишь прорезиненные плащи. Посередине остался кусок незакрытой тканью земли. На него-то топор и вывалил содержимое большой брезентовой сумки, которую притащил на себе откуда-то со стороны тепловоза. Перед удивленными Костей и Михой выросла горка мелких металлических предметов. Тут были болты и гайки, шайбы и гвозди, порезанные кусками проволока и даже несколько железнодорожных костылей. Причем часть этой мини-свалки металлолома была ржавой, явно провалявшейся в зипе тепловоза не один месяц, часть совершенно новая, да еще и в машинном масле. Но хватало также и алюминиевых элементов, и оцинкованных. «Вот, смотрите», — сказал топор, выгребая на землю остатки своего груза, — «это будут наши самые надежные приборы». Лучшие датчики, непревзойденные дистанционные щупы. Возьмите в руки по горсти. Прочувствуйте, сколько тут всего. Это куча мелочевки и называется набросочным комплектом. «А я знаю», — сказал Миха, захватывая широкими ладонями большую горсть болтов и гаек. «Мы их кидать будем и смотреть, как они летят». «Да, молодец. Буду звать тебя за это выскочкой», — с насмешкой сказал топор. «Извините. Не извините, а извини». И не Роман Андреевич, а топор. Трудно запомнить, работник мышцы пистолета. Понял, извини, топор. А зачем нужны все эти клички? «Чего вы так боитесь?» — спросил Костя, бездумно пересыпая металлическую мелочевку с ладони на ладонь. «Это скорее традиция», — поморщился топор, — «но традиция, въевшаяся в плоть. Хотя как-то мне объясняли по молодости, что кличка — это как защитный камуфляж. Сбросил кличку, как шкурку, взял другую, вроде и другой человек уже. Многое упрощает. А свое имя от рождения просто так не сбросишь». «Нам тоже клички понадобятся?» — спросил Костя. «Да вам-то зачем?» — слабо махнул рукой топор. «Вы же не собираетесь в зоне промышлять сбором артефактов. Не готовитесь убивать за добычу. Вам только до границы дойти, и все». «А тебе разве не так же?» — удивился Миха. «У меня здесь история старая», — нехотя сказал топор. «Меня с собой не равняйте. Мне уже поздно маскироваться да прятаться. Она меня уже не просто почуяла. Она меня, в оборот, по полной программе взяла». Костя вдруг ощутил неудобство, словно случайно подсмотрел замочную скважину за чем-то глубоко интимным. За всем поведением топора хорошо ощущалась какая-то неприятная история, последствия которой могли оказаться опасными не только для него, но и для всей экспедиции. «Но рассказывать не буду», — весело сказал топор, «а то у вас на осмыслении своих историй внимания не останется. Итак, мелкие предметы. Здесь только металл, но опытные ходоки не надеются только на один ржавый болтик. Точнее так, те, кто надеется только на мешок с болтами, либо опытными не становятся, не доживают, либо ходят недалеко, где настоящих аномалий не бывает толком, а все потому, что для каждой ловушки свой особый подход нужен». «Разные веса, разное сопротивление воздуха — это понятно», — сказал Костя. «Если болтик летит прямо, это не значит, что на него ничего не действует. Мы же не знаем толком, как он полетит на абсолютно безопасном месте». «Молодец, соображаешь», — оценил топор. «Я же говорю, что ничего сложного в сталкерской науке нет. Так вот, помимо металлических маркеров, полезно иметь с собой что-то диэлектрическое. Миха, ты понимаешь, что значит диэлектрическое?» «Обижаешь, топор», — сказал Миха. — Я в армейку уходил уже со специальностью электрика. — В кои-то веки везет, — удовлетворенно сказал топор. — Тогда не будем тратить время. Обычно сталкеры, кроме металла, носят с собой мелкие камешки, веточки и щепочки. Мой бригадир Звяга приучал своих носить еще крышки от пластиковых бутылок. За это назвали пивниками и постоянно над нами подшучивали. Вот только потерь у Звяги по сравнению с другими артелями считай, что и не было. Крышка — диэлектрик стандартной формы и веса, тут же сделал выводы Костя. Но далеко не кинешь, значит, для разведки на ближней дистанции. Если так дело пойдет, — удивленно сказал топор, — может, мне удастся в поезде отсидеться? Ну ладно, хватит болтать. Перейдем от слов к делу. Сейчас каждый из вас возьмет горсть наброса, и мы пойдем обкидывать аномалии. Глава 26. Следующие несколько часов прошли в утомительных однообразных тренировках. Топор построил отряд в определенном порядке и заставлял всех ходить вдоль поезда и останавливаться по командам, которыми жестами отдавал тот, кто шагал первым. Потом они все вместе ползали по земле рядом с настоящими аномалиями по склону железнодорожной насыпи, и топор давал всем, как он выразился, почувствовать дыхание зоны. Мягкая, неумолимая сила, пытавшаяся затянуть свои объятия на расстоянии более десятка шагов, произвела впечатление на всех. Даже Марина перестала демонстрировать свою независимость и беспрекословно падала лицом вниз по первой команде или хваталась одновременно за поясные ремни ефрейтора Хиженкова и Натальи, если топор начинал кричать, что один из них оказался в ловушке. Вскоре все перепачкались в грязи и соке травы, устилавшей насыпь. Двум проводникам, кроме себя, топор при этом успевал давать дополнительные сложные задания, и вскоре Костя уже от усталости стал плохо соображать и все чаще навлекать на себя гнев топора. «Что ты за олух?» — орал топор, отвешивая Косте пинка пониже спины. «Ты что, не видел, как я шевелил веткой траву? Да ты только что сдох в песчанке и подставил весь отряд!» «Я просто устал», — пытался оправдаться Костя. «Какая разница, по какой причине ты подох?» Орал топор, и постепенно Костя начинал ощущать, что снова ненавидит грубого и самовлюбленного чиновника. «Ладно, перекур», — сказал вдруг топор гораздо более спокойным голосом. «Вижу, все уже вымотались. Садитесь, где стоите. Привыкайте отдыхать только так. На аномальном поле разбредаться нельзя». «А если захочется припудрить носик?» — насмешливо спросила Марина, явно рассчитывая смутить грубияна. «Пудри там, где сидишь», — грубо ответил топор. Это если, конечно, сама пудрой не хочешь стать. Сказал и отвернулся. Поэтому не видел, как опасно блеснули глаза Марины, а лицо налилось краской то ли гнева, то ли стыда. Такой свою напарницу Костя видел впервые. Но, несмотря на всю конфликтность ситуации, Костя больше не мог переживать за Марину. Усталость взяла свое, и он плюхнулся на землю там, где стоял. Вокруг бронепоезда бурлила кипучая деятельность. Практически все, кто остался на ногах, сооружали вокруг бронепоезда небольшие баррикады из подручного материала и запасных шпал, закапывали управляемые мины и рыли канавы, отходящие прямо к аномалиям, продолжающим бесноваться вдоль насыпи. С обзорной площадки процессом руководил Кудыкин. Рядом с ним три человека из числа подчиненных Ломакина устанавливали мощные прожекторы и черные матовые блины инфракрасных фонарей. Возле тепловоза возился машинист с двумя солдатами, монтируя прямо поверх брони сопла огнеметов. Судя по количеству патрубков, уходящих внутрь тепловоза, огненного факела могло хватить на поджаривание целого слона. Костя знал, что внутри вымершего с виду бронепоезда тоже вовсю ведутся подготовительные работы. Оружие и боеприпасы равномерно распределялись по вагонам. Два солдата чистили и смазывали орудие в бронеколпаке, а после нескольких выстрелов научными зарядами в нишах оперативного боекомплекта остались только осколочно-фугасные снаряды. Не двигаясь с места, бронепоезд, словно длинный стальной жук, зарывающийся в землю, готовился дать жестокий отпор любому противнику, выставляя во все стороны смертоносные жало. «Чтобы не терять в процессе отдыха время зря, — сказал внезапно топор, — продолжим обучение сидя. Грузить теории я вас не буду, времени на это нет, да и слушатели из вас сейчас так себе, но мы можем кое-что опробовать на практике». Он встал и показал пальцем в сторону легкого марева над ничем не приметной проплешиной в траве. «Это аномалия. Не буду говорить, какая именно. Это не важно. Я хочу, чтобы каждый из вас протянул к ней руки вот так». Топор выставил перед собой чуть согнутые в локтях руки ладонями вниз и растопырил пальцы. «Руки должны быть расслаблены. Попробуйте ощутить что-то необычное, какое-то чужеродное воздействие на самые кончики пальцев. Глаза на время этого упражнения можно закрыть». Все послушно вытянули руки вперед и замерли самыми разными выражениями на лицах. Костя почти сразу ощутил легкое покалывание, но его опередила Наташка. «Ой, есть! Как будто волна бежит по руке. И следом еще и еще». «Спокойнее», — сказал топор. «Я подозревал, что у тебя будет к этому способность, но не думал, что такая острая. Отлично. Кто еще?» «У меня пальцы покалывает», — сказал Костя. «Пальцами ничего не чувствую», — сказал Миха. «А вот в центре ладони такой жар появился, что твоя грелка газовая. Не жгется, но ощутимо греет в сторону предплечья». «Ничего не чувствую», — мрачно сказал Вадик. «Зато стреляю за 50 метров 10 из 10. Хоть бы и мутанту прямо в глаз». «Я не уверена», — сказала Марина, — «но, скорее всего, тоже нет». «А я тоже хорошо стреляю», — заявил Хиженков. «Мы с Вадиком всех мутантов в этом лесу одноглазыми сделаем». «Поверните ладони вертикально и сильнее согните руки в локтях», — скомандовал топор. «Что теперь?» День медленно двигался к своему финалу, и Костя с нетерпением ждал наступления ночи. Тело болело от целого дня физических нагрузок, голова уже почти ничего не соображала из-за бесконечного потока информации, который выливал на них топор, но тренировки следовали за тренировками лишь с малыми перерывами, словно от них ожидалось, что за какие-то сутки они станут настоящими сталкерами. Топор отвязался от них со своими занятиями только ближе к вечеру, когда четверо сотрудников феоктиста Борисовича поставили на рельсы позади состава легкую дрезину. Помимо трех камер ночного видения с инфракрасными прожекторами, на ней были установлены ультразвуковой радар и чувствительная сейсмостанция. Все остальное пространство занимали два пулемета с большими коробами, куда были заправлены ленты боепитания и система беспроводного управления. По словам Ломакина, несмотря на большое количество помех от многочисленных аномалий, дрезина достаточно хорошо управлялась на расстоянии до 300 метров, что позволяло использовать ее как передовой дозор против бандитов, если те попробуют приблизиться к бронепоезду по рельсам. Несмотря на сильную усталость, Костя взял камеру и отправился снимать запуск дрезины на ночное дежурство. К тому времени, когда все было готово и все системы прошли повторную проверку, уже достаточно стемнело, и даже конвой из 4 автоматчиков чувствовал себя очень неуютно в сгущающемся мраке. Электрический мотор, питаемый мощным аккумулятором, работал почти бесшумно, и лишь постукивание колес на стыках рельс могло выдать, что по железной дороге движется какой-то объект. Дрезина укатила в темноту, и Костя выключил камеру. По обеим сторонам дороги то и дело вспыхивали синие огоньки, и хотя Костя прекрасно знал, что видит всего лишь электрические аномалии, на душе было неспокойно. Камеры и датчики дрезины сейчас сканировали окрестности на предмет опасных форм жизни или присутствия людей, и в случае чего Ломакин сразу оповестил бы своих людей об опасности. Но огоньки двигались как живые и казались хитрыми хищными созданиями, только и выжидающими, чтобы напасть со спины. Косте очень хотелось, чтобы по возвращении его встречала Наташка, но оказалось, что вымотавшаяся за день девушка уснула, не дождавшись его. Переполох начался среди ночи, когда один из сотрудников Ломакина, дежуривший у мониторов, обнаружил камерами дрезины группу людей, движущихся на значительном удалении вдоль железнодорожного полотна. Камера наблюдала их всего несколько минут, но этого оказалось достаточно, чтобы Кудыкин объявил тревогу и потребовал всех занять места согласно новому боевому расписанию. Пока автоматчики вглядывались сквозь окна в абсолютную темноту за пределами поезда, в научном вагоне Кудыкин, Ломакин, Топор, Костя и губернатор раз за разом просматривали запись, на которой хорошо были видны маленькие зеленые силуэты, то и дело пропадающие за слабо светящимися в инфракрасном диапазоне деревьями. «Мне кажется, что они не похожи на бандитов», — наконец сказал Топор. «Идут так, словно не видят поезда и даже не догадываются о его существовании». «Это же ночная камера», — возразил Кудыкин. «Искажения неизбежны. И давайте рассуждать логично. Кто здесь еще может бродить, кроме бандитов?» «Это зона», — пожал плечами Топор, словно объяснил этим все, что хотел сказать. «Мы не можем сидеть всю ночь в ожидании», — мягко сказал Ломакин. «Завтра утром те, кто выходит, должны быть отдохнувшими». «Если завтра начнется штурм», — возразил Кудыкин, — «никто никуда не выйдет уже». «На дрезине 2 пулемета», — сказал губернатор. «Если что, оператор поддержит нас огнем». «Полковник, ты просто слишком устал», — сказал Топор. «Сразу бронепоезд им все равно не вскрыть. Успеем по тревоге подняться. А если сидеть всю ночь на стороже, толку все равно мизер. Видимость для стрелков минимальная. Вывод — идем спать, кроме дежурных». Когда Костя вернулся в салон штабного вагона, оказалось, что его там ждет Наташка. «Хотела поговорить, да вот не выдержала и заснула. Виновата», — сказала она. «Мне надо всего несколько минут, и снова пойдем спать». «Конечно, говори», — с готовностью сказал Костя, беря в руки ее хрупкие ладошки. «Мы с тобой оба понимаем, что между нами происходит», — сказала Наташка, потупив взгляд. «Но завтра мы отправляемся в такое путешествие, из которого один из нас может не вернуться. Это реальность, причем вполне вероятная. Сегодня я поняла это очень отчетливо». Она посмотрела Косте в глаза и решительно продолжала. «Я не хочу, чтобы в этом случае для другого это стало трагедией. Поэтому, Костечка, милый, давай договоримся сейчас. Наши отношения будут возможны только в том случае, если мы оба выберемся отсюда живыми. А пока мы в зоне, не смотри на меня так и постарайся, чтобы я не замечала твоего внимания. И лучше, если ты совсем не будешь со мной разговаривать, а не то я...» Она сорвалась на всхлип, прижалась головой к его груди и затряслась в беззвучных рыданиях. «Ну что ты, Наташка?» — растерянно бормотал Костя, гладя ее по голове. «Обещай», — сказала она, поднимая мокрое от слез лицо. «Хорошо», — сказал он, — «говорить с тобой постараюсь как можно меньше. А вот обнимать буду, как обычно. А теперь иди спать, глупенькая, и ничего не бойся». Ворочаясь на своей лежанке, сооруженной на полу салона штабного вагона, Костя думал о том, что хотел бы, чтобы и его кто-то убедил не бояться. Глава 27. «Ничего у вас не вышло», — злорадно прошипел Александр. От трепетного ужаса, что каждый раз испытывал ученый, глядя хозяину в глаза, не осталось и следа. «Нас не напугать клыкастой тварью». «Ты так самоуверен?» — заметил хозяин, убирая руку с тумблера. — «Из каких это пор ты говоришь нас? Мне нужен только ты, а они так, непредвиденные расходы». — «Эти непредвиденные расходы вам не по зубам», — — огрызнулся человек. — Отпустите меня или... — Или что, расстреляешь меня всю обойму? Свернешь шею? Говори, не стесняйся, все свои. Вместо ответа ученый сдернул с плеча автомат и, прицелившись, сделал 3 одиночных выстрела. Пули насквозь прошили тело хозяина. Он завалился на пол. На продырявленном темно-синем халате расплылись алые пятна крови. Запах пороховой гари защекотал ноздри Александра, который до сих пор не мог поверить, что у него получилось избавиться от не в меру взорвавшегося начальника. Вот ведь как все просто-то оказалось. 3 пули и... Однако не стоит обманывать себя ложными надеждами. Хозяин не так-то прост и вполне себе может оклематься. Ну и пусть. Хрен с ним. Для Александра теперь главное выбраться, чтобы к моменту завершения регенерации своего мучителя быть далеко отсюда. Забросить автомат за спину и извлечь из нагрудного кармана магнитную ключ-карту — 2 секунды. Попасть в прорезь электронного замка — 2 секунды. Провести карточку через щель и ввести код — 3 секунды. 7 секунд и свобода. Далеко собрался? По завершении 4 секунды хозяин все же успел восстановиться. Александр вздрогнул от страха. Отбросив в сторону бесполезную карточку, ученый прижался спиной к двери, достал из кобуры пистолет, прицелился в тумблер и нажал на спусковой крючок. Одна за другой пули прошивали стальной трон, выбивали бетонную крошку из стен, рикошетили в потолок, но ни одна из них не угодила в цель. «Отпустите меня!» — надрывно закричал Александр, когда сухой удар байка дал понять, что в обойме кончились патроны. Ученого трясло от осознания своего бессилия, от разбившейся в крах надежды. Даже старый добрый пистолет, не раз спасавший жизнь своему владельцу, теперь казался бесполезной игрушкой. «Ни за что!» — сказал, как отрезал хозяин. «Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Или мне усилить натиск? Все равно ничего у тебя не получится. Ты грязный мутант. Мне плевать на угрозы. Делай, что хочешь». Хозяин покачал головой и мягко, почти что нежно, положил руку на тумблер, повернув стрелочку указателя на цифру 2. В темном углу пискнула довольная чем-то крыса. Связист открыл глаза. Полежал немного, зевнул и лениво до хруста костей потянулся. Ночь прошла спокойно и, на удивление, быстро. Казалось, не успел заснуть, как над зоной забрезжил рассвет. Косые солнечные лучи пробрались в вагон сквозь щели в потолке. Легкий ветерок мало-помалу гонял затхлый, вонючий воздух. Снаружи слышалось громкое карканье разошедшихся ворон. И снова тот же сон, точнее, продолжение того, что было вчера и позавчера. Связист сел и огляделся. Версоцкий еще спал, подложив под голову руку. Зюзя прислонился к стене и слепо глядел в потолок. Левая рука сумасшедшего дергалась, как от нервного тика, а по щеке расползалась тягучая нитка слюны. Только наемник, услышав шорох, поднял голову и посмотрел на сталкера. «Утро!» — поприветствовал пленника связист. «Как спалось?» «Никак!» — пробурчал наемник. «Всю ночь кошмары мучили». «Бравый наемник боится кошмаров?» «Не боюсь я», — отмахнулся наемник. «Просто странные они какие-то. Как будто сериал. Что ни ночь, то продолжение. Задолбало в край. Четвертую ночь не высыпаюсь». «А вот с этого места поподробнее». Сталкер напрягся и подался вперед. «Давай, Наймит, не тяни кота за причиндалы». «Да что подробнее?» — огрызнулся наемник. «Стоят 2 идиота в каком-то подвале, и один просит второго его отпустить, а тот ни в какую. Типа, ты мне здесь нужен, — говорит. Сегодня вот до стрельбы дошло. Стоп! А чего это тебя мой сон заинтересовал?» Наемник пристально посмотрел на связиста. «Тебе что-то похоже снится, а?» Сталкер ничего не ответил и, прислонившись к стенке, прикрыл глаза. На удивление, все сказанное наемником сильно напоминало его, связиста, сны. Вот только как он не силился, но так и не мог понять их значение. А чувство, что за всем этим кроется нечто важное, никак не подходящее под определение совпадения, не то чтобы не покидало голову сталкера, а наоборот, стало лишь сильнее. Да и совпадений таких попросту не бывает. Слишком уж маловероятен шанс того, что двум абсолютно разным людям на протяжении 4 дней может сниться одно и то же. Хотя это зона, тут всяко бывает. В иной ситуации связист непременно списал бы все на проделки ошивающегося неподалеку кукловода, одного из опаснейших мутантов зоны, который силой мысли способен управлять мутантами, а особо развитые твари – людьми. Мало ли, зверушка зоны решила поразвлечься и четвертые сутки подряд терроризирует своих жертв понятными только ей глюками. Но сейчас вряд ли. Слишком много людей на базе. Не любят кукловоды столпотворений. Их цель, как правило, сталкеры-одиночки, да зазевавшиеся часовые на блокпостах. После завтрака прошло около часа, прежде чем за пленниками пришел Егорка и приказал идти за ним. Связист вышел на свежий воздух и угрюмо потопал следом за хромающим бандитом, оставив наемника, Версоцкого и Зюзю позади себя. Когда люди миновали будку КПП и вошли в уже распахнутые ворота, сталкер от удивления присвистнул, наемник крепко выругался, а Версоцкий удивленно ойкнул. И ведь было от чего ойкать. Взгляду пленных открылся внутренний двор базы, множество рюкзаков, свернутой палатки, пустые ящики из-под патронов и гранат ровной кучкой лежали у небольшого гаража, а рядом с ним ровной шеренгой выстроились бандиты. Связист насчитал 15 человек, все как на подбор рослые, крепко сложенные, облаченные в отличные сталкерские комбинезоны с бронежилетами, поверх которых была надета разгрузка, забитая боеприпасами. А вооружение, глаза разбегались, итальянские дробовики, болтающиеся за спинами шестерых бойцов, приятно контрастировали со штурмовыми винтовками, а те, в свою очередь, дополняли несколько бельгийских FNF-2000. Но абсолютным лидером среди всего вышеперечисленного являлся новенький ПКМ, удобно лежащий в руках самого сильного на вид бойца. «Мама родная», — почти простонал наемник, — «это чтоб наемники так жили». Егорка, оставив шокированных пленников чуть в стороне от бойцов, поковылял к центральному зданию и вскоре вернулся, облаченный ничуть не хуже товарищей. Только из оружия почему-то выбрал простенький АК. Сразу за бандитом из здания вышли Хантер и Васильев. Они прошли мимо и остановились перед отрядом бойцов. На пленников никто не обратил ни малейшего внимания, как будто не они являлись виновниками этого собрания и, соответственно, дальнейшего путешествия. Прокашлявшись, Хантер начал говорить своим бойцам нечто ободряющее. Из его слов становилось понятно, что все они опытные сталкеры, не раз обманывавшие смерть, и что эта ходка отличается от предыдущей тем, что к периметру они ведут не кого-нибудь, а самого связиста, убийцу дорогого для него Сергея Григорьевича человека. Сказав это, Хантер указал на сталкера. 15 голов, не считая наемника, с еще большим удивлением рассматривающего связиста, разом обернулись к солдату. Повисла немая пауза. Чтобы хоть как-то сбросить напряжение, сталкер улыбнулся и помахал ручкой. Хантер презрительно хмыкнул и продолжал свою речь, а связист погрузился в размышления. Хантер случайно обмолвился, что ночевать бандиты будут где-то в районе водохранилища, ближе к дамбе. Стратегически лучшее место на берегу. Как минимум, с одной стороны, не придется ждать опасности. Хотя кто его знает, что водится в водоеме и какие там аномалии. Мало кто решился бы перебираться там вплавь. Между тем Хантер закончил сотрясать воздух обещаниями, и на его вопрос «Вы все усвоили?» отряд ответил громогласным «Так точно». Наверное, эхо голосов долетело до самого периметра. Сталкер даже восхитился строгой, почти военной выправкой бандитов. Но только на миг. Зато теперь хотя бы понятно, каким образом Хантеру удается держать такую базу под контролем. На то, чтобы подогнать лямки рюкзаков и надеть их, ушло минуты 3. Еще минута на окончательную проверку. Хантер не в силах успокоиться, все это время нервно прохаживался туда-сюда. Четверо бойцов подошли и, схватив за шиворот как котят, бесцеремонно потащили пленников к остальным бандитам. Там всем четверым всучили по тяжелому рюкзаку. Ну, конечно, зачем тащить самим? Если есть измотанные работой, плохим питанием и антисанитарией пленники. Наемник и связист, косо переглянувшись, с натугой подняли свою ношу, а вот Версоцкий как ни старался, так и не смог оторвать поклажу от земли. Зюзи даже не пытался. «Я не смогу это нести», — в конце концов сдался профессор. «Изю, то есть этот сталкер, тоже». Один из отморозков приблизился вплотную к Версоцкому. Связист напрягся, ожидая, что будет дальше. Краем глаза сталкер отметил, что наемник тоже сжал кулаки, из-под лобья уставившись на бойца в черном. «А меня не волнует», — вполне обыденно ответил бандит, натягивая черную шапочку. «Делай, что велено, ботаник». Но как же? А вот так, взял и понес. Не зли меня. Посмотрев на своего мучителя, Версоцкий снова склонился над злосчастным рюкзаком. Какие-то проблемы? Васильев появился за спиной дерзкого бойца. Да вот эта погонь рюкзак поднять не может, осведомил проводника бандит. Значит, понесешь сам. И быстро, времени в обрез, сказал Васильев и, выйдя чуть вперед, прокричал. Строиться! Пленников распределить вдоль колонны через троих. Опытный проводник, наверняка не раз участвовавший в подобных рейдах, продолжал давать приказы, расставляя бойцов в зависимости от их личных качеств и имеющегося при себе оружия, чтобы максимально возможно обеспечить безопасность конвоя и выполнение задания. Связист оглянулся. Хантер, он же Сергей Григорьевич, стоял возле входа в центральное здание и дымил сигаретой. Заметив пялящегося на него солдата, бандит, как бы невзначай, повернул ствол дробовика в его направлении и, положив палец на спусковой крючок, изобразил выстрел, после чего провел ребром ладони по шее. В ответ связист улыбнулся. «Еще увидимся, козел одноглазый, еще увидимся». Глава 28. До сегодняшнего дня связисту не доводилось бывать в мертвом лесу. Слишком много леденящих кровь историй он слышал от приятелей-сталкеров об этом месте и всегда старался обойти его десятой дорогой. Несмотря на дорогостоящие артефакты, которые время от времени приносили удачливые ходоки, рискнувшие сунуться и сумевшие выжить в одной из самых страшных и опасных частей зоны, и таковым мертвый лес считался сразу по двум причинам – аномалии и мутанты. Бывалые сталкеры, а то и не в меру взорвавшиеся новички, только смеялись, эк невидаль. Зона кругом, тут все опасно и смертельно. Однако, оказавшись лицом к лицу со всеми ужасами гиблого места, многие из ходоков, поджав хвосты, старались покинуть его как можно быстрее. А из тех, кому одуматься не позволяла гордость и пьянящая голову самоуверенность, возвращались единицы, в основном не солоно хлебавши. И вот госпожа Зона решила, что пора и связисту поглазеть на доселе запретные земли, и за неимением иного пути, буквально заставив его наведаться на запретную доселе территорию. Мертвый лес не зря получил свое говорящее название. Когда-то еще до возникновения зоны это была обычная чаща, излюбленное место грибников и охотников. А благодаря наличию водоема на самой опушке, то и рыбаков из ближайших деревень. Некогда густой, богатый на дичь и ягоды лес, после образования аномальной территории превратился в выжженную чащобу с обгоревшими стволами деревьев. Пепельно-серый травяной ковер круглый год укрывал его землю, а легкая туманная полудымка, стелющаяся под ногами, только дополняла картину отчаяния и безысходности, вдобавок ко всему скрывая коварные аномалии. Именно поэтому каждый неосторожный шаг мог оказаться здесь последним в прямом смысле слова. «А другой дорогой пойти никак нельзя?» — спросил сталкер. «Заткнись!» — огрызнулся кто-то из бандитов позади. «Нервные вы какие-то!» — пробурчал связист и умолк. Насчет нервозности профессиональных бойцов сталкер не преувеличил ни на йоту. Как только конвой вошел в подсень мертвого леса, все бандиты как один замолчали, поснимали оружие с предохранителей и стали вертеть головами на все 360 градусов, будь то разом задались целью свернуть себе шеи. Особенно старались бойцы арьегарда, выставившие стволы на все четыре стороны, отчего походили на гигантскую бронированную гусеницу, готовые открыть огонь при малейшей опасности. На их фоне, без оружия, с тяжелым рюкзаком и связанными за спиной руками, связист чувствовал себя слабым и беззащитным, почти что голым. Наемнику, наверное, приходилось ничуть не легче, а учитывая его вздорный характер, скорее наоборот, еще тяжелее. Сталкер сразу смекнул, что монстры идут по следу конвоя с тех пор, как тот углубился в лесную чащу. Связист постоянно чувствовал их присутствие, хотя ни одна тварь на глаза пока ни разу не показалась. Проснувшиеся сталкерские инстинкты заставляли вертеть головой не хуже бандитов. К счастью, нападать вечно голодные мутанты пока не рисковали. Васильев вел отряд каким-то извилистым одному ему понятным путем. Часто останавливался и подолгу всматривался перед собой, прежде чем пройти следующие пару десятков метров. Иногда в ход шли болты, которыми проводник прощупывал безопасную тропку между бесчисленным количеством аномальных ловушек. Задумавшись, сталкер упустил момент, когда конвой в очередной раз остановился и врезался в спину впереди идущего. Протараненный бандит прошипел какие-то ругательства, продолжая водить стволом ПКМ из стороны в сторону. И вдруг все стихло. Даже ветер, казалось, притих, поддавшись давлению гнетающей тишины. Было в этой тишине нечто страшное, зловещее и опасное, будто бы затишье перед бурей, которая вот-вот должна разразиться. И она разразилась. От яростного рыка голодного монстра, что донесся откуда-то сверху, заложило уши, а к горлу подступил ледяной комок. Но хвала бандитам, те среагировали мгновенно. Автоматные очереди, выстрелы из дробовиков и длинные, бодрящие не хуже энергетика песни пулемета Калашникова стали весомыми аргументами в споре с мутантом за жизнь. Сам же связист сделал единственное, что было в его силах. Плашмя грохнулся на землю. А над головой тем временем разразился настоящий хаос. Яркие вспышки выстрелов, крик, топот множества ног, взрыв гранаты, кислый запах пороховой гари, дикий рев монстра — вся эта какофония обрушилась на сознание сталкера разом, заставив его еще плотнее вжаться в землю и не шевелиться. Лежать придавленным тяжелым рюкзаком, без оружия, практически в эпицентре царящего вокруг дурдома, и ожидать, когда мутант вцепится тебе в загривок своими огромными когтями, было очень страшно. Чтобы хоть как-то побороть нахлынувший ужас, связист приподнял голову и смотрелся. Буквально сразу же взгляд остановился на виновнике, царящей вокруг вакханалии, ловце, вцепившемся в обугленный ствол дерева четырьмя когтистыми лапами. Из пасти огромного, ростом не меньше 3 метров мутанта, вырывался длинный раздвоенный язык, а тело самого монстра украшали редкие проплешины язв. И никакого волосяного покрова. Из нескольких пулевых ранений, оставленных бандитами, вытекала густая черная кровь, большими каплями падая на землю. Но было видно, что рана не причиняет ловцу неудобства. Уворачиваясь от пуль, монстр ловко перепрыгивал с дерева на дерево, выцеливая будущую жертву. И сталкер очень надеялся, что этой жертвой окажется не он. Именно в этот момент мутант сорвался со ствола дерева, оставив на нем глубокие разрезы, и, сделав эффектный кульбит, сбил с ног растерявшегося бандита. Все произошло настолько быстро, что бедняга даже не успел навести оружие на мутанта. Вопль человека, полный отчаяния и боли, разнесся над мертвым лесом, на секунду заглушив все остальные звуки. Но ловец оборвал этот крик одним ловким движением, распоров тело несчастного от живота до шеи. Немедленно мутант подхватил истекающий кровью труп и, вскарабкавшись на дерево, скрылся в глубине леса. «Прекратить огонь!» — приказал Васильев. Он, как и все, был на взводе, но старался сохранять спокойствие. «Сваливаем! Хватайте пленников и за мной! Чувствую, скоро здесь будут гости!» Связист его не слушал. Все внимание было сосредоточено на ноже, что валялся в луже крови совсем рядом. Видимо, выпал из ножен того бедняги, которого утащил зверь. Но как его достать? Как дотянуться до заветной цели, что лежит совсем рядом? Излишняя возня непременно вызовет подозрение и окончательно разрушит хрупкую надежду завладеть оружием. Сталкеру казалось, что усложнить и без того непростую ситуацию уже ничего не может. Но не тут-то было. Один из бандитов сделал шаг назад, наступив прямо на лезвие оружия. Под толстой подошвой армейских ботинок тонкая сталь не ощущалась, но завладеть ножом теперь стало и вовсе невыполнимой задачей. Связист тихонько выругался сквозь зубы, все еще не оставляя робкой надежды добраться до заветной цели. В этот момент с той стороны леса, где минуту назад скрылся унесший добычу мутант, послышался треск веток, хлопки аномалий и лай множества собачьих глоток. А спустя несколько секунд конвою предстала ужасная картина. Огромная, не меньше 30 особей, стата мут-собак появилась среди деревьев и в одночасье оказалась прямо перед оцепеневшими людьми. «От дерьмо!» — тихо выругался стоящий неподалеку от связиста Васильев и медленно поднял автомат. «Ребята, не делайте резких движений, не провоцируйте тварей, но будьте готовы к бою». Стая будто поняла смысл сказанных проводником слов, потому что в следующий миг все собаки разом бросились на людей. Залп множества выстрелов в клочья разорвал первый ряд мутантов, отбросив его ошметки назад прямо на своих сородичей. Но те даже не сбавили скорости. Бандиты принялись перебегать с места на место и стрелять, полностью сконцентрировавшись на быстром и очень опасном противнике, а связист только этого и ждал. Он перекатился и зашарил по траве в поисках ножа. Обнаружить оружие никак не удавалось, будь то оно провалилось сквозь землю. Сталкер отчаянно спешил, ведь стоит одному из бандитов на миг обернуться, чтобы проверить, как там поживает груз, и вся затея будет провалена. Благо, конвой занят мутантами, которых осталось не так уж и много. Расстрелять свору собак, пусть даже в 30 голов, из 14 стволов не составляло проблемы. С минуты на минуту поединок должен был закончиться, и не надо гадать, в чью пользу. Есть! Онемевшие пальцы нащупали заветную находку. Судорожно схватив нож, связист быстро засунул его в рукав острием кверху и сжал кулак, дабы ненароком не выронить единственное оружие. Проделав нехитрую операцию, перекатился на свое место и лег, как ни в чем не бывало. Теперь на душе было более-менее спокойно, ведь у сталкера есть нож, а это уже кое-что. Стрельба стихла так же резко, как и началась, будь то отрезала. Только местами слышался жалобный скулеж парочки уцелевших мутантов, которым обломилось полакомиться свежатиной. «Хватаем товар и за мной!» — крикнул проводник и почти бегом припустил вперед, заняв место во главе колонны. Бандитам не пришлось повторять дважды. Не сговариваясь, они подхватили сброшенные во время боя рюкзаки. Двое рывком подняли связиста, поставив того на ноги, и сильно толкнули перед собой. Сталкер кое-как смог удержать равновесие, чтобы не упасть, и двинулся вслед за остальными. Глава 29. Наутро всех, кто вошел в отряд, топор собрал на смотровой площадке крыши штабного вагона. Одет он был в чистенький камуфляж, а вдобавок обвешался всевозможной мелкой амуницией и повесил на шею несколько приборов в чехлах. За спиной висели новенький заграничный автомат и труба одноразового гранатомета. На поясе виднелась кобура с пистолетом, рукоять которого масляно блестела угольно-черными пластиковыми накладками. На поясе в ножнах болтался нож-тесак с эргономичной серой рукояткой. Высокие шнурованные ботинки, разгрузочный жилет и ярко-желтая бандана завершали снаряжение топора. Выглядел он при этом настолько классно, что Костя только вздохнул с восхищением. Даже не верилось, что всего несколько дней назад этот человек не менее ловко носил дорогущий костюм. Скосив глаза, Костя незаметно взглянул на Марину. Кажется, в этот раз даже ее проняло. На топора она смотрела, не сводя глаз. Картинно расставив руки, топор несколько раз повернулся, давая разглядеть себя со всех сторон. «Круто?» — спросил он всех собравшихся разом. «Круто!» — выдохнул Костя, а Миха одобрительно подсокал языком. «Роман Андреевич, вы замечательно выглядите!» — восторженно сказала Наташка. «Смотрите и запоминайте, друзья мои!» — снисходительно улыбнулся топор. Костя даже ощутил жгучую зависть, ведь ему нечего было и пытаться стать похожим на топора, которого хоть сейчас можно было отправлять на съемку для глянцевого мужского журнала. Внезапно лицо сталкера исказилось, и на смену слащавой улыбке пришла злобная гримаса. «Тщательно запоминайте, убогие! Тот, кто одевается в зоне как попугай, считает дипломированный покойник!» Он сорвал с себя красивую бандану и бросил ее на пол, и даже демонстративно наступил на нее ногой. «Тот, кто рассчитывает только на приборы и суперское оружие, тоже покойник. И не смотрите, что он покамест дышит и разговаривает. Это временное явление». Топор снял с себя автомат и гранатомет, сложил на лавку приборы и стащил разгрузочный жилет. Отстегнул пояс с красивой кобурой. «Мы пойдем в группе, поэтому вам я разрешу некоторые вольности. Но три человека, что будут вас вести, это я, Константин и Михаил, будут снаряжаться только так, как я скажу». Он снял с себя красивый камуфляж, под которым обнаружилась грязная куртка. Видимо, топор просто натянул новую одежду поверх испачканной. Под скамейкой у него оказался припасенный, явно видавший виды автомат со складным прикладом, ремень которого был пристегнут петлей только к прикладу. Вместо красивого ножа в руках топора сверкнуло остро заточенное лезвие, странным образом похожее на большое изуродованное сверло. В большом кармане на животе что-то позвякивало и пересыпалось. Разительная перемена, произошедшая с топором, шокировала отряд не меньше, чем его блистательное появление. «Теперь, — сказал он, — я выгляжу больше похожим на какого-то нищеброда, и мои шансы уцелеть стали существенно выше. По зоне надо идти тихо и незаметно. Надо стать бесшумной крысой, крадущейся вдоль плинтуса. Любая яркая вещь — это смерть. Любой громкий звук — это большой шаг к смерти. Любой предмет, на который вы надеетесь больше, чем на свои глаза и уши, — это тоже наверняка смерть». «Может, хватит?» — спросила Марина. «С тех пор, как вы сняли свой костюмчик, мы от вас только и слышим. Смерть, смерть, смерть. Не страшно уже даже. Смерть значит смерть». «Если видите незнакомый предмет, не обращая внимания на Марину, возвысил голос топор, отвернитесь и пройдите мимо. Если увидели что-то интересное и классное, не обращайте внимания. Если происходит что-то непонятное, остановитесь и прислушайтесь к себе. В каждом из вас есть куда более чуткие датчики, чем все магнитометры, гравиметры, пирометры и радиометры вместе взятые». Костя слушал топора и мысленно соглашался с каждым его словом, удивляясь даже, что еще несколько минут назад с восторгом разглядывал красивую экипировку. Все, что он раньше слышал о зоне, прекрасно согласовывалось и с необычной тренировкой по преодолению аномального поля, и с нарочитой яркой демонстрацией того, как не надо одеваться при путешествии по столь опасному месту. «Единственное, что я разрешу взять в любом количестве, это гранаты и патроны», — сказал топор, заметно сбавляя тон и выводя тем самым Костю из состояния задумчивости. «Боеприпасы — это то, что можно брать даже в большем количестве, чем вы готовы нести. Выбросить никогда не поздно, но боюсь, что выбрасывать не придется. И так уйдет. Очень быстро». «Возьмем с большим запасом», — уверенно сказал Миха. «А сейчас, — сказал топор, — даю 10 минут тем, кто еще не переоделся или не переобулся». Костя сразу посмотрел на ноги Наташки, до сих пор обутые в туфельки, так странно контрастирующие с камуфляжным костюмом. «Да, верно, — сказал топор, оценив его взгляд. — Кроссовки или берцы с портянками, можно сапоги. Все остальное — смерть ногам, а значит и хозяину этих ног, каким бы прекрасным он ни был». Насмешка в голосе топора заставила Костю покраснеть до корней волос. «Мои кроссовки подойдут?» — с вызовом спросила Марина, демонстрируя топору ногу. Вместо ответа топор резко присел и схватил Марину за лодыжку. Репортерша испуганно вскрикнула и схватилась за плечо сталкера. Подергав за шнурки и проведя пальцем по швам, топор отпустил ногу Марины, поднялся и сказал. «Пойдут. Годная китайская подделка». «Немецкая фирма?» — тут же поправила его Марина. «Галимый Китай», — сказал топор, — «но сшито хорошо. На пару дней хватит, а больше, очень надеюсь, и не понадобится». Перед выходом своего небольшого отряда топор устроил еще одно построение уже перед тепловозом и снова принялся осматривать снаряжение каждого. Одежда, обувь, рюкзак, оружие — ничто не ускользало от его внимания. Обнаружив, что у Наташки нет на поясе ножа, он принялся громко ругаться, а на Костю, попытавшегося защитить девушку, немедленно наорал так, словно парень лично был виновен во всех бедах экспедиции последних дней. «Безмозглый кретин!» — орал топор, моментально став снова похожим на прежнего Романа Андреевича. «Ты так ни черта и не понял, куда мы идем и что нас там ждет! И дура эта ни хрена не поняла! Тупые малолетки! Это же зона, барановы безмозглые! Зона, а не парк развлечений со страшилками! Один шаг в сторону, и все, хана! Каждая мелочь важна, как глоток воздуха!» Он бы орал, наверное, еще долго, если бы один из сотрудников Ломакина не притащил нож в ножнах и не сунул его за пояс Натальи. Напуганный неожиданной реакцией топора, красный, как вареный рак, Костя судорожными движениями помог девушке повесить оружие на пояс. «Ну, а теперь на меня поори!» — с вызовом сказал топору, стоящий рядом с Костей, Марина. «Это так заряжает!» «Да вот еще! На каждую отмычку здоровье тратить!» — грубо ответил ей топор, тем не менее тщательно осматривая все ее нехитрое снаряжение. В отличие от Наташки, Марина не боялась оружия, и пистолет на бедренной кобуре, на взгляд Кости, очень ей даже шел. «Не поняла», — нахмурилась Марина. «Отмычка — это какое-то новое оскорбление?» «Это очень старое оскорбление», — хмыкнул топор. «Но я забыл, что не для всех понятное. Интересно, ты из пистолета хотя бы раз выстрелить сможешь? Кобура очень красивая, но сделанная каким-то недоумком. Застежку вот эту срежь нафиг. Пистолет надо извлекать одним движением, а то пока вытащишь, тебе уже половину головы отгрызут». «Оптимист», — огрызнулась Марина. Я вообще-то как курьер иду, а стрелять — это ваша мужская забота. — Ого! — насмешливо сказал топор. Не успело запахнуть жареным, а феминизм внезапно перестал валиться изо всех дыр. «Мужлан», — с отвращением сказала Марина, вытягивая из ножен узкую финку, которую я лично подобрал среди запасов профессор Ломакин. «Еще какой!» — хмыкнул топор, но одобрительно кивнул, когда срезанная застежка от кобуры прилетела на землю. Затем из вагона вышел Ломакин. В руках он нес пучок полосок ткани и небольшую стопку бумажных листов. «Вот здесь», — сказал он, раздавая каждому участнику отряда по две тряпочки и по два бумажных листика, — «записано сообщение, в котором мы просим о помощи. Там указаны наши нынешние координаты. Разложите эти сообщения по разным карманам, что-то уберите в рюкзак. Так будет больше вероятности, что сообщение не будет утрачено. Передать его необходимо военным или представителям властей». «Ты еще обещал объяснить, как мы сможем ориентироваться по старой карте и твоей схеме аномалий», — сказал топор. «Куда нам надо выйти, я тебе говорил». «Да, сейчас покажу», — сказал Ломакин. «Где твоя карта?» Провожать небольшой отряд собрались все, кто оставался в бронепоезде. Поднявшись на обзорную платформу, они все поместились вдоль одной стороны вагона. Глядя на этих чужих, в общем-то для него людей, Костя вдруг понял, что оставляет на беспомощном бронепоезде часть себя. Слишком много было пережито за последние два дня, чтобы уходить отсюда с легким сердцем. Ему вдруг подумалось, что никого из этих людей он может больше не увидеть. Топор, словно подслушав его мысли, нарочито грубо хлопнул Костю по плечу и сказал: «В зоне предчувствием не предаются. До выхода — пожалуйста, после ходки — сколько угодно. В зоне — нельзя. И в приметы не верят. Плохая примета». Костя слабо улыбнулся и помахал рукой людям на платформе. «Ну, все-все, подосвиданькался и хватит», — проворчал топор. «Как было оговорено вчера, ты пойдешь первым. Я следом за тобой. Смогу тебя контролировать и направлять. Ну и вытяну, если что. Миха — замыкающим. Девки — Вадик и ефрейтор Хиженков — в середине». «Да, я все понял», — спокойно ответил Костя, и сам поражаясь собственному спокойствию. «Главное — не волноваться и не впадать в панику», — продолжал поучать топор. «Многие аномалии чувствительны к быстрому движению». «Я помню», — сказал Костя. «Тогда давай еще раз пройдемся по карте», — сказал топор, расправляя лист миллиметровки с расчерченными от руки горизонталями опасных потенциалов аномалий. Датчики, разбросанные выстрелом из башенного орудия в весьма узком секторе, успели собрать и передать достаточно данных, чтобы построить более-менее точную картину опасных мест метров на 300 вокруг поезда. «Вот смотри». Палец топора уверенно двигался по миллиметровке. «До этой канавы путь практически свободен. Но мы все равно подстрахуемся. Бери болтик и кидай, как я тебя учил». Он повернулся к остальным и уверенно скомандовал. «Построились, как на тренировке. Живее. Набрали безопасную дистанцию. Вадик, ты чего автомат из-под руки убрал? А если мутант какой?» «Так бронепоезд же рядом, Роман Анд...» «Топор! Меня зовут Топор. Можешь запомнить уже, наконец? И поезда, считай, уже нет». Костя же словно отключился от всего этого шума. Внутри копилось странное спокойствие, неподвижное точно озеро в скальном гроте. То ли страхов за последние дни оказалось слишком много для того, чтобы продолжать бояться, то ли сказалась короткая, но интенсивная тренировка, то ли успокаивающе действовала уверенность в людях, которые были готовы подстраховать любой момент. Причин Костя не понимал. Но, бросив первый кусочек металла, он вдруг ощутил странное удовлетворение, словно одновременно играл в интересную игру и в то же время выполнял трудную и нужную работу. Ржавый болт мелькнул в воздухе и без последствий упал в траву, слишком густую для окружающей местности траву. Костя немного подумал, сделал несколько шагов вперед и бросил недалеко перед собой пластиковую крышку. Ее полет вышел явно дальше, чем должен был, причем в конце траектории она еще и взмыла на несколько сантиметров вверх, словно ударилась о поверхность воды и отрикошетила. «Браво, парень!» — раздался над ухом голос топора. «Теперь главное. Какой сделаешь вывод?» «Датчики профессора, конечно, не сумели выявить здесь какую-то аномалию, не задумываясь», — сказал Костя, — «но надо обходить». «Логика верная, выводы тоже почти верные, но следовать им мы не будем. Тебе просто не хватает опыта, чтобы понять, там вполне безобидная аномалия. Крышечка цела, болтик пролетел без помех, датчики не фиксировали значительных потенциалов или радиации. Там просто нечему оказывать вредное воздействие на организм. Обходить не будем. Тем более, что я знаю эту аномалию. Это батут. Девчонкам понравится. Так что, можно идти?» На всякий случай переспросил Костя. «Можно», — подтвердил топор. Костя оглянулся. Весь их маленький отряд дисциплинированно ждал, пока они с топором примут решение. А позади возвышался бронепоезд, на обзорных площадках которого уже никого не было. Батут и правда оказался забавным, но только Михе. Когда на каждом шагу ногу дергает вверх, далеко не всякий может принять это как безобидную шутку. Наташка визжала, Марина ругалась сквозь зубы, а Вадик и ефрейтор Хиженков шли с такими испуганными лицами, что Косте, преодолевшему безобидную аномалию в три прыжка, стало их даже немного жаль. А после батута карьера Кости в качестве сталкера прекратила свой стремительный рост. Несмотря на то, что миллиметровка с карандашными разводами была у него перед глазами, а болтов и гаек он разбросал добрый десяток, определиться с тем, куда идти дальше, казалось непросто. Когда же он, наконец, решился сделать шаг в сторону камня, наполовину торчащего из травы и поросшего желтым мхом, топор быстро и жестко сказал «Стой!». И Костя замер, как шел, с поднятой воздух ногой. «Неправильно ты решил. Ладно, хватит баловаться. Медленно делай шаг назад и оставайся на месте. Я дальше поведу. По крайней мере, пока из этого аномального поля не выберемся». Оказавшись позади топора, Костя вдруг понял, что пропотел практически насквозь. Страшное напряжение отпустило его, и только теперь он понял, как ужасно нервничал последнюю четверть часа. Обернувшись, он посмотрел на Марину и Наташку. Обе глядели на него с таким сочувствием и уважением, что настроение немедленно улучшилось, а усталость отступила прочь. «Прорвемся», — сказал он, значительно подмигивая. «Эй, прорывальщик, ты за мной должен идти и смотреть за каждым моим действием, учиться и страховать. А еще автомат держать наготове», — не поворачивая головы, выговорил ему топор. «А то, пока ты там перед девками рисуешься, мне могут ногу в это время откусить». «Не откусит, я страхую», — бодро откликнулся из регарда Миха. «Автомат всегда наготове». «У меня тоже», — эхом отозвался Вадик. «Я не с вами разговариваю, столопы», — все так же не поворачивая головы, — сказал топор. «Если за мной следят глаза второго проводника, мне идти легче. И не только потому, что он подстрахует от ошибок. Есть и другие причины, которые вам пока знать не положено». «Я все понял, топор», — сказал Костя. «Больше не буду отвлекаться». Правда, следить за каждым движением топора у Кости все равно не получалось. Сперва он старался вглядываться в неторопливое размашистое движение, которыми сталкер бросал мелкие предметы из почти бездонного кармана на животе, и старался всякий раз предугадать, какой вывод из увиденного сделает топор. Но постепенно усыпляющий монотонный ритм притупил интерес, и Костя стал замечать то, что раньше как-то ускользало от его внимания. Серое небо выглядело сегодня иначе, чем вчера. Оно словно поднялось, стало светлее и контрастнее, заморозило в себе всяческое движение, но все равно выглядело угрожающим, готовым нанести неожиданный удар зазевавшемуся сталкеру. Спасая от бездушного и неподвижного холода серого неба, пропитанное теплом и движением земля была готова в любой момент принять в свои объятия каждую живую тварь. Только вряд ли такое спасение казалось бы лучше удара коварного неба. Огонь в земле был повсюду. Он горел где-то глубоко внизу, вызывая провалы грунта в чернеющие ожогами воронки, плавил землю в полуметровых кратерах самых настоящих вулканчиков, летел невидимой жгучей пылью над высыхающими зарослями, чтобы воспламенить их в один момент, или просто висел на высоте человеческого роста слепящим шаром крохотного солнца. Шлепок по лицу мгновенно привел Костю в чувство. Топор стоял прямо перед ним и готовился отвесить еще одну пощечину. «Эй, ты чего?» — возмутился Костя. «Назад посмотри, прорыватель!» — с насмешкой сказал топор. Костя обернулся и обомлел. Отряд стоял не прямо за ним, как должен был, а далеко слева. «Я нарочно позволил тебе делать то, что ты делал», — перестав улыбаться, сказал топор. «Угадай, что случилось бы, не останови я тебя». Костя посмотрел перед собой и ужаснулся. В каком-то десятке шагов от него в земле чернела неприятная дыра диаметром около метра, из которой поднимался едва заметный дымок. «Разглядел, к чему ты шел на полных парах, погруженный в созерцание зоны?» — вкрадчиво спросил топор. «Разглядел, — виновато сказал Костя. — Я больше не буду. «Как мило», — ядовито сказал топор, «но давай я тебе все-таки помогу запомнить этот урок». Он сделал настолько резкое движение, что Костя даже не успел среагировать. Тяжелая оплеуха обрушилась на него абсолютно неожиданно. Голова мотнулась влево. Костя охнул и замер, тяжело дыша. Несколько секунд он стоял оглушенный и униженный, не в силах поверить в происходящее. «Запомни, баклан», — процедил сквозь зубы топор, — «я тебе только что дважды жизнь спас, когда в ловушку не дал шагнуть и когда урок преподал на будущее, и еще немного словами добавлю. Если ты в зоне перестал смотреть на 543 градуса вокруг, ты труп, сморщенный, гниющий, истекающий бурой жижей и покрытый грибковой плесенью труп». «Я понял», — задыхаясь от целого букета чувств, в ярости закричал на топора Костя и тут же получил еще одну пощечину. «Не ори на меня», — с угрозой в голосе сказал топор. «На проводника в зоне орут только самоубийцы». «Прекратите его бить», — с вызовом закричала Наташка. «Ух ты, соплята наша голосить умеет», — удивился топор и закричал в ответ. «Усохни, дура! Если я его сейчас не побью, то через час его просто убьет». «Чего бы сама выбрала?» На Костю вдруг снизошло абсолютное спокойствие и предельно четкое понимание того, о чем говорил топор. «Я правда все понял», — сказал он. «Сам не знаю, что на меня нашло». «Теперь верю, что понял», — сказал топор, внимательно посмотрев Косте в глаза. «А нашло на тебя то, что обычно находит на всех сталкеров с хорошими задатками при первой серьезной ходке. Но не бойся, если урок запомнишь, больше такого не повторится. Все, возвращаемся на маршрут». Он повернулся и пошел обратно к отряду. Костя поплелся следом, на ходу растирая горящее от пощечин лицо. Теперь ощущение монотонности и скучности происходящего как не бывало. Костя шел на 5 шагов сзади топора и чуть правее, подмечая массу нюансов в поведении сталкера, которые раньше не бросались ему в глаза. «Зачем ты поднимаешь левую руку, когда бросаешь гайку?» — спросил Костя, когда топор объявил 5-минутный привал. «Если предмет вызывает реакцию импульсной аномалии, — сказал топор, опускаясь на землю, — то иногда это можно почувствовать самыми кончиками пальцев. А то бывает бросит сталкер гаечку, полюбуется, как она красиво сверху летит, а ловушечка его понизу караулит. А малой ответной реакции он не чувствует просто, вот и шагает прямиком в могилу». «Я тоже хочу послушать! — крикнул сзади Миха. — Можно подойти?» «Нет, — сказал топор. — Через 3,5 минуты выдвигаемся. Порядок движений до выхода с аномального поля нарушать запрещаю». Костя, который надеялся успеть подойти во время отдыха к Наташке, приуныл. Посмотрел на цепочку людей, растянувшихся на добрые 50 шагов, перевел взгляд на бронепоезд, от которого они уходили уже 1.5 часа, но все никак не могли уйти достаточно далеко, чтобы потерять из вида. Потянул табачным дымом. Костя с недоумением принюхался. Сказалась постоянная дрессура последних суток, пока топор всеми силами вдалбливал ему в голову, что единственный способ существования в зоне — незаметность. Курила Марина. С удобством расположившись верхом на рюкзаке, она делала глубокую затяжку и выпускала вверх струю дыма. Вадик, скромно сидящий на корточках за ее спиной, смотрел завистливо, но повторить героический поступок репортерши не решался. Видимо, у него с памятью тоже все было хорошо, а топор уже успел продемонстрировать, что, хоть и сменил дорогой пиджак на грязный камуфляж, характером от этого легче не стал. Скандал был неизбежен, и он состоялся по полной программе, с размахом. Учуяв запах, топор изменился в лице и поднялся на ноги. Взгляд, которым он наградил Марину, мог бы пронзить насквозь 10 слонов, но Марине на это было не просто наплевать. Она хотела, чтобы это стало ясно всем и каждому, а особенно самому топору. — Марина, ты по-настоящему дура, да? — спросил топор, умудряясь говорить одновременно и громко, и вкрадчиво. — Не просто потажная журношлюшка, а реально дебил женского рода. — А что такое, Роман Андреевич? — вальяжным голосом нагло спросила Марина. — Боитесь за меня? Так вы не бойтесь. Сама рискую, сама за себя отвечаю. Топор прикрыл лицо и несколько секунд стоял, не шевелясь. Косте даже показалось, что сталкер не знает, как ему выйти из неловкой ситуации и не потерять лицо. Оказалось, что топор хотел просто успокоиться, но это у него не получилось. Стремительно сорвавшись с места, он подскочил к Марине и заорал на нее так, что слышно, наверное, было на всю зону. «Да ты что ж, мать твою, раз так, тупая! А ну, встала и пошла обратно! Вот броня, вали туда и сиди там хоть с кальяном. Пошла вон, я сказал. У нас выход из зоны с толпой бакланов. У нас позади экспедиция, которая обречена, если мы не дойдем. У нас десятки жизней поставлены на карту, а она тут одна рискует, оказывается. У тебя вообще мозг есть вот за этим морщинистым фасадом? Не ори на меня, урод! Развел порядки бандитские, распустил руки, заорала в ответ Марина. И Костя с ужасом понял, что Марина завелась из-за него. Все боишься, все не знаешь, как жизнюшку свою никчемную спасти, а злобу на слабых срываешь. Может, и меня ударишь? На, бей! Ну же, не стесняйся! Если Марина блефовала, то блеф провалился с треском. Тяжелая пощечина хлопнула, как выстрел. Марина слабо вскрикнула, схватилась руками за голову и рухнула на колени. Костя почувствовал, как на секунду перестало биться сердце в груди. «Мы двигаемся дальше», — спокойно сказал топор. «А ты, овца безмозглая, возвращаешься на бронепоезд. Следы наши еще видно в траве. Найдешь безопасную тропку. А ошибешься — невелика потеря. Идиоты в этом мире плодятся быстрее, чем подыхают. Отряд, подъем!» Марина тихо плакала, закрыв лицо руками. Плечи ее сотрясались от рыданий, но при этом она не издавала ни звука. Топор обвел тяжелым взглядом свой отряд. Никто даже не пошевелился, несмотря на команду. Правда, никто ничего и не говорил. Все молчали, отводя глаза в сторону, но за этим молчанием хорошо чувствовалось общее сопротивление. «Вот как?» — зло усмехнулся топор. «Будь по-вашему, оставлю дура в отряде. Но имейте в виду, запах табачного дыма мутапсы чувствуют за 5-6 километров даже в лесу. На открытой местности еще дальше. Есть еще такие твари, как ловцы. Они не так чувствительны к запахам, но тоже знают, что если тянет куревом, значит, рядом ходит добыча. Есть и другие. Никто из них не боится ни вашего оружия, ни даже звука выстрелов. Никто из вас, за исключением Михи и Вадика, не умеет точно стрелять по движущимся целям. Поэтому стая мутапсов голов на 20 — это гарантированный болезненный финал. Сперва нам, а потом всем, кто остался на броне. Вот теперь, когда вы в курсе, жалейте и дальше эту наглую обезьяну. Подъем!» Топор быстро повернулся во главу процессии, легко поднял на плечи рюкзак и, не оглядываясь, двинулся вперед. А Костю раздирали противоречивые чувства. Он еще не успел в полной мере отойти от унижения, когда топор надавал пощечин ему и очень переживал за Марину, которую уважал как профессионала и любил как хорошего друга. Но что-то кристально честное и трезвое внутри говорило ему, что топор абсолютно прав, и даже малейшая обида в его адрес до выхода за периметр не то, что неуместно, а преступно по отношению ко всему составу экспедиции. Потом он дождался, пока Вадик поможет Марине подняться и надеть рюкзак, а Наташка что-то успокаивающе пошепчет на ухо и быстрым шагом догнал топора. Тем более, что впереди показалось что-то такое, чего до сих пор Косте видеть не приходилось. Сперва он подумал, что топор остановился на краю большой теплой лужи. Во всяком случае, темная поверхность почти правильной формы овального пятна слегка парила белой субстанцией, похожей на пар. При ближайшем рассмотрении лужа оказалась неглубокой воронкой диаметром 10 метров, которую с двух сторон поджали хорошо видимые гравитационные аномалии, а прозрачно-зеленоватая субстанция, заполнившая все пространство воронки, выглядела слишком густой для воды. «Отходим обратно», — тихо сказал топор, и Костя с изумлением обнаружил, что вязкая субстанция несколько раз вздрогнула в такт прозвучавшим словам. «Это», — начал был он задавать вопрос, и субстанция колыхнулась в ответ уже значительно сильнее. «Молчи», — цыкнул на него сквозь зубы топор. По воронке деловито прошла волна высотой в несколько сантиметров. Топор осторожно показал Косте, что надо шагать назад и обходить странную группу аномалий справа. «Черт с тобой, зам-зам!» — крикнул откуда-то сзади Марина. «Твоя взяла, а я была не права, признаю». «Черт бы ее побрал!» — испуганно сказал топор. «Нашла, когда каяться. Быстро назад!» Костя молниеносно повернулся и, неуклюже раскачивая рюкзаком, быстро двинулся в сторону нагоняющего их отряда. Судя по тяжелому топоту за спиной, топор был готов посоревноваться с ним в скорости бега. Остальные, увидев, что они возвращаются в таком стремительном темпе, тоже сообразили, что происходит что-то неприятное, и через несколько секунд Костя видел перед собой только раскачивающиеся на ходу рюкзаки. Через несколько десятков шагов любопытство все же одолело его, и он, продолжая двигаться уже боком, обернулся посмотреть, от чего же такого они убегают. Зеленоватая вязкая субстанция покинула свою воронку и, поднявшись широким фронтом на манер небольшого цунами, неспешно текла в их сторону. «Туда!» — скомандовал топор, показывая пальцем в сторону. «Все уходим туда! Сейчас она доползет до гравитушки, и будет бум!» Впрочем, времени у них оказалось достаточно, хоть Косте и показалось, что быстрое перемещение, когда топор вкидал мелкие предметы из кармана на животе почти непрерывно, было чрезмерно рискованным. Тем не менее, прошло еще минут 20, прежде чем в доброй сотни метров за спиной и слева в небо поднялся столб земли, камней и дыма. Земля под ногами ощутимо вздрогнула. Все остановились и повернули головы. «Ох уж этот дурацкий инстинкт!» — проворчал топор, вроде бы никому не обращаясь, но явно адресуя слова Косте. «Если бы там была пепельница, а не гравитушка, следом за первым взрывом была бы сверхяркая воздушная активация. И что бы мы получили в итоге?» «И что?» — повторил следом Костя. «Временную слепоту всему отряду на пару-тройку часов», — ответил топор. «Смотрел когда-нибудь на сварку? Ловил зайчика? Вот примерно то же самое. И кто в этом всем был бы виноват?» «Кто?» — послушно спросил Костя. «Ты», — сказал топор. А когда Костя, пораженный до глубины души, уставился на сталкера, тот неожиданно рассмеялся, наверное, впервые за все время их знакомства. Это казалось настолько необычным, что Костя растерялся еще больше и стоял в недоумении, беззвучно открывая и закрывая рот. «Да пошутил я», — смахивая случайную слезу, сказал топор. «По уму виноват, конечно, старший инструктор, то есть я. Но это только студентам для изучения китайского хватает ночи перед экзаменом. Нельзя за день впихнуть в головы невпихуемое». Костя с подозрением смотрел на топора, не понимая, чему тот так радуется. На лице сталкера буквально читалось облегчение, как после завершенной работы. Топор перехватил его взгляд и верно истолковал. «Помнишь, я говорил, что вдоль железной дороги сплошные аномальные поля труднопроходимы?» — спросил он и, дождавшись кивка, продолжил. «Судя по карте профессора, мы прошли. Вот смотри, дальше пусто». Он развернул миллиметровку, продемонстрировал Косте разомкнутой линии горизонтали и вдруг подбросил бумажный лист вверх. Сильный порыв ветра легко подхватил его и понес в сторону бронепоезда. «Видишь, балует!» — с улыбкой сказал топор. «Кто балует?» — спросил Костя с недоумением, глядя, как самодельная карта медленно планирует над землей. Остальной отряд, не успев налюбоваться последствиями столкновения аномалий, теперь тоже следил за диковинным полетом листа миллиметровки. Короткая вспышка, сопровождаемая резким треском, словно ударила молния, мгновенно испепелила бумажный лист. «Ну вот и все», — сказал топор. «Мост по традиции сожжен. Теперь можно дальше двигать. Благо аномалий...»